Глава 4. Тафаншин. Чё застыл, как истукан? Каши ждёшь? Так рано ещё. Работы непочатый край. Давай за лопату. Григорий Иванович, а чего это мы копаем и копаем? Уже месяц как здесь, а только и знаем, что копать. А чё же? Разве ж боевых выходов до занятий по боевой подготовке нет? Вот хоть они и есть. Спину можно разогнуть. Не то от такой работы и ноги протянешь. Я ведь столько и дома не работал. Чё ж так? Работа, она крестьянину только на пользу. Достаток в семье. Так и без того не голодуем. А как осень приходит, я столько зверя и птицы набиваю, что ого-го. А землицу чё ж, не пашете? Так сколько той землицы вспахать нужно, чтоб семье нажить её? Деньгу только с охоты и зашибёшь. А тут-то я уже столько земли перелопатил, что аж страшно вспомнить. И сколько ещё придётся, даже не ведаю. Вот для чего это? А пойдет японец, да как начнет садить из орудий, в раз поймешь. Так а если японец здесь пойдет, че ж тогда в других местах копаем? Экий ты умный какой. Так тебе япошка и рассказал, откуда он пойдет с десантом. Так может, они вообще не станут десант устраивать? И что тогда, все зазря? Тогда, может, и зазря. Только кто ж наверняка знает-то. Все, хватит разговоры разговаривать. Эван, все лопаты побросали, нас слушают. «А ну копать, кому сказал, аспиды!» Солдаты, похохатывая и задорно косясь на унтера, бывшего уже в годах, взялись за лопаты и вновь начали откидывать землю из образовавшегося котлована. Послышался скрип колес и покрики возчиков. «Ага, стало быть, вот и лес уже начали подвозить, а котлован все еще не готов. Непорядок? Выходит, из графика выбились? Это только первая повозка, сейчас они пойдут потоком, подвозя лес от железной дороги, успевая только бревна укладывать. Так уж вышло, что, оставшись бесконтрольным, Гаврилов и не думал предаваться унынию и лени. Время от времени он проводил занятия по боевой подготовке в своей отдельной роте, вот только интенсивность этих занятий резко упала, так, только чтобы поддержать форму. Основные же усилия были направлены на устройство позиции в местах возможных высадок в окрестностях бухты Инчензы. На побережье, как грибы, вырастали взводные опорные пункты, включающие в себя два дзота, пару блиндажей, которые соединялись между собой извилистыми траншеями. На фоне всеобщего строительного бума в этом районе все выглядело достаточно незаметно, а потому и вопросов у начальства особо не возникало. Не бездельничает подразделение, готовит позиции, стало быть, все в порядке. А чей приказ выполняют, так не все ли равно? В настоящий момент было уже готово 3 таких опорных пункта вдоль побережья, от которых непосредственно до берега расстояние не превышало версты. Нельзя сказать, что Семен рассчитывал только при помощи них вести оборону этих мест. Траншеи были куда разветвленнее и могли вобрать в себя всю его отдельную роту, были оборудованы и позиции для минометов и артиллерии. Закончив с этим, он начал усиливать линию обороны. Была мысль использовать мины, благо в каждом взводе было по 2 бойца, обученных минно-взрывному делу, а со всеми бойцами проводились занятия по установке растяжек и мин, так что общее понятие они имели. Поэтому минное заграждение можно было поставить весьма быстро. Вот только выставлять их здесь он считал неразумным. Воспользуются японцы именно этим направлением или нет, неизвестно. А вот так наобум использовать оружие, которого был весьма ограниченный запас, не хотелось. Дело в том, что более простые и конструктивно и в использовании противопехотные мины фугасного действия в деревянном корпусе не отличались герметичностью, а пироксилин, имеющийся в распоряжении русских, был гигроскопичен. Вот и приняли решение. Из арсенала изобретений использовать только гранаты и прыгающие мины, так называемые лягухи, у которых с герметичностью как раз все было в порядке. Но эти мины были и сложнее в изготовлении. В общем, они имелись, но не так, чтобы разбрасываться ими направо и налево. Позиции устраивались таким образом, чтобы в случае необходимости можно было их использовать и для обороны сухопутного направления, прикрывая железнодорожное полотно и старую мандаринскую дорогу, которые на этом участке сходились и дальше шли практически параллельно, до окончания горной гряды. Правда, дзоты имелись лишь на побережье, Семен решил в первую очередь обезопасить именно это направление. Но нельзя сказать, что Гаврилов ориентировался только на оборонительные позиции. Они были на случай, если русским удастся удержаться на прежних позициях, в чем он, собственно, не сомневался. Но, как говорится, нет крепостей, которые рано или поздно не падут. Нет обороны, которая не будет прорвана. Все зависит от упорства противоборствующей стороны. Поэтому взводы по очереди совершали трехдневные выходы, прочесывая местности и отыскивая банды хунхузов. Пару даже сумели уничтожить. А главное, досконально знакомились с местностью, приучаясь действовать самостоятельно и в отрыве от остальных сил. «Что за часть?» Окрик был неожиданным и прозвучал настолько властно, что никто даже не усомнился в том, что поинтересовавшийся имеет все полномочия для того, чтобы задавать вопросы, и, мало того, получать на них незамедлительные ответы. Солдаты тут же вытянулись по стойке смирно, взяв лопаты к ноге, словно винтовки. Унтер, хоть и в годах, ловко выпрыгнул из котлована и предстал перед восседающим на гнедом жеребце в окружении офицеров генералом с густой черной бородой. Не сказать, что окладистый, но не клинышком, какие сейчас предпочитали многие. Такая борода была в ходу скорее при батюшке нынешнего царя. — Ваше превосходительство, унтер-офицер отдельной ополченской роты Летяхин. Третий взвод производит работы по устройству полевых укреплений в направлении возможной высадки десанта противника. Генерал Фок, а это был именно он, не без одобрения осмотрел ладную фигуру бывалого солдата. Вот ведь вместе со всеми только что махал лопатой, а в мгновение успел привести себя в порядок и предстать перед начальством во всей красе. Понятно, что и землица на обмундировании, и руки грязные, как и подобает человеку, только что ковырявшему землю, но орел. Шо ж ты, унтер, такую охрану выставил, что не упредил о приближении посторонних? Летяхин скосил глаза на бойца, замершего словно каменное изваяние по стойке смирно. Винтовка в положении за спиной, выправка отменная, вот только солдат смотрит на его превосходительство так, что ей-ей еще малость и в обморок грохнется. Ну хорошо, хоть так, не то уж он подумал, что стервеца и на месте-то нет. Так сомлел служивый при виде вашего превосходительства? Но не извольте беспокоиться, при виде противника орел. Орел, говоришь? Так точно, ваше превосходительство. Что ж, бывает, что своего начальства солдатики побольше боятся, чем врага. Вот только неправильно это. Недоработка, унтер Летяхин. Исправлюсь, ваше превосходительство. Кто командир роты? Подпоручик Гаврилов. А вызови-ка его сюда. Слушаюсь. Измайлов, пулей в блиндаж и телефоном вызови их благородие. Слушаюсь. Конечно, человеку за лошадью не угнаться. Но, глядя на то, как понесся солдат, в этом утверждении можно было и усомниться. Так у вас в роте что ж, телефонная связь налажена? Так точно, ваше превосходительство. Всего в заливе 4 наблюдательных пункта, все с телефонами. Их благородие должен быть где-то на позициях, так что скоро будут. Эк, братец ты горластый, оглушил совсем. Так, растерялся унтер от подобного обращения. Вот вроде и сказал что-то генерал, а вроде бы и ответить нужно. А что ответить-то? Иди, братец, занимайся. А я тут подожду твоего командира. Да часовому скажи, чтобы на посту не камнем торчал, а службу нес. А то не ровен час хунхузы подберутся. При этих словах он непроизвольно помял плечо, которое все еще беспокоило Александра Викторовича. Из госпиталя его выписали уже через 2 недели после ранения, по его настоятельному требованию. Так что, едва оказавшись за дверями этого лечебного учреждения, он тут же вернулся к своим прежним обязанностям, сразу направившись в расположение дивизии. Здесь у него произошла встреча с Кондратенко, которого он откровенно недолюбливал. И то, что Роман Исидорович фактически распоряжался его дивизией, хотя командовал ею Надеин, Фоку очень не понравилось. Но как бы он ни относился к Роману Исидоровичу, его начинание в плане устройства новых укреплений воспринял вполне благосклонно. Но, скорее всего, это было вызвано тем, что предложения исходили не от самого Кондратенко, а от подполковника Рашевского. Александр Викторович вовсе не был ярым приверженцем всего старого и ничуть не чужд был чего-либо нового, вот только человеком он был весьма самолюбивым. Назначение Кондратенко, человека, с которым он всячески соперничал, начальником сухопутной обороны, а по факту его, Фока, непосредственным начальником, никак не могло способствовать налаживанию отношений между двумя генералами. Так что он всячески старался выпроводить начальника куда подальше, в Порт-Артур, благо там забот по возведению укреплений было куда как много. Непосредственно работами по возведению линии обороны руководил военный инженер капитан Шварц. Этот офицер, как говорится, звезд с неба не хватал, но имел весьма деятельную натуру и, кроме завидной исполнительности, не был лишен и разумной инициативы. Именно он руководил приведением в порядок позиций на Цзиньчжоуском перешейке и справился с поставленной задачей в срок. Мало того, у него уже были налажены отношения с местными жителями, так что недостатка в рабочих руках не наблюдалось. К тому же в наличии были и солдаты дивизии, которые на время превратились в землекопов и плотников. Возник было вопрос с нехваткой шансового инструмента, но не успев заостриться, он тут же и пропал. В ход пошел инструмент, имевшийся в подразделениях дивизии, а потом прибыло несколько вагонов с лопатами, ломами, кирками, молотками, скобами, гвоздями, одним словом, совсем необходимым. И откуда только все взялось? Фок точно знал, что во всем этом ощущается недостаток даже на возведении укреплений в самом Артуре, а тут встал нешуточный вопрос с нехваткой леса, которого нужно было до неприличия много. Основными укреплениями должны были стать дзоты. Уже само название «древоземляная огневая точка» подразумевало использование немалого количества бревен. При устройстве перекрытий в три наката нужно было укреплять и стены, и устраивать частые опоры, так как кроме веса самих бревен, они должны были выдерживать еще и вес толстого слоя утрамбованной земли, вдобавок иметь запас прочности, чтобы попросту не сложиться при накрытии артиллерией. Судя по расчетам, снаряд 150-мм мортиры не мог причинить вреда этому укреплению даже при неоднократном прямом попадании. Но все это требовало прямо-таки огромного количества леса, а с этим было сложно даже при устройстве старых позиций, на которые материалов ушло куда как меньше. Но строительный лес нашелся в дальнем и в очень больших количествах. Он бесперебойно поступал на строительные площадки. Всего планировалось строительство 25 подобных огневых точек, плюс большое количество блиндажей и перекрытых щелей. Новшество пришлось ему по душе, так как он уже был наслышан о том, какие потери понесли японцы от пулеметного огня. Что же способны они наделать, будь установлены в надежном укрытии? Ему было откровенно жаль того, кто захочет в лоб овладеть этой позицией. Разумеется, при условии, что они успеют закончить ее оборудование. Что же касается самих пулеметов, то их в Артуре оказалось в избытке. Только на вооружение его дивизии было выделено 100 пулеметов нового образца, не принятого на вооружение, но выказавшего просто поразительную эффективность. Был уже опыт использования этого оружия в наступательном бою. Пехота, ведущая наступление в рассыпном строю, сумела остановить атаку кавалерии, которая, понеся значительные потери, была вынуждена отступить, нахлестывая коней. Это что-то дозначило. В кратчайшие сроки были созданы пулеметные команды. Эти подразделения Фокс считал своим детищем, хотя предложение и исходило не от него. И рьяно взялся за ее воплощение. Наплевав на свою неприязнь к морякам, он договорился о выделении инструкторов, и сейчас эти команды усиленно занимались боевой подготовкой, расходуя драгоценные патроны. Генерал вполне осознавал, что это просто-таки необходимо, так как, не пожелая он расходовать боеприпасы сейчас, в бою их будет израсходовано гораздо больше и с куда меньшим толком. Он был готов противостоять любому, кто возжелал бы упрекнуть его в перерасходе огневого снаряжения. Но таких отчего-то не нашлось. И это даже несколько разочаровало генерала. Отрытие немыслимых по протяженности траншей в три линии с ходами сообщения – задача не из легких, но дивизия вгрызалась в землю, стиснув зубы. Сами траншеи тоже не оставили равнодушными Александра Викторовича, так как они не были прямыми или плавно изгибающимися, а имели зигзагообразную форму, отчего их длина как минимум увеличилась в полтора раза. Но объяснения капитана Шварца для командира дивизии прозвучали весьма убедительно. Так, при попадании в окоп снаряда ударная волна гасилась этими поворотами, а осколки не разлетались вдоль, принимаясь его стенками, что в значительной степени снижало потери, да и сами окопы были менее подвержены срытию вражеской артиллерии. Вообще, на время превратившись в руководителя огромной строительной артели, Фок не переставал удивляться всему происходящему вокруг, а в первую очередь самому себе. Он настолько загорелся всяческими новшествами, что уже не мог смотреть по-старому на те вещи, которые казались ему незыблемыми. По мере того, как была налажена работа по устройству передовых позиций, он стал задумываться об артиллерии. Ему было известно, насколько эффективно японцы сумели применить свою артиллерию с закрытых позиций. В боях на Илу, здесь у Цзиньчжоу и в бою при Вафангоу, где русские были опять биты. Разгрома удалось избежать, но надежды на снятие блокады в ближайшее время не осталось. Не сказать, что японцы открыли Америку. В России уже давно были опыты по подобным стрельбам. Вот только применить их на практике не представлялось возможным, ввиду отсутствия необходимых орудий, а главное – приспособлений для производства расчетов, которые оказались весьма дороги. В настоящий момент они имелись только в гвардейских частях, да и то в ограниченном количестве. Он решил устраивать батареи на закрытых позициях, но как это осуществить на практике, не представлял. Не находя решения, он приказал начальнику артиллерии дивизии в кратчайшие сроки представить ему свои предложения по этому вопросу. Каково же было его удивление, когда тот уже на следующий день дал ему ответ на этот вопрос. Оказывается, на заводе концерна «Росич» в Порт-Артуре уже приступили к переделке лафетов русских орудий для увеличения угла возвышения, что позволило бы иметь более крутую траекторию снарядов, а соответственно способствовать ведению огня с закрытых позиций. С необходимыми приспособлениями также не было трудностей, ограниченное производство их тоже было налажено концерном. Количество скромное, но для обеспечения войск на Квантуне более чем достаточное. Как ни неприятно, но Фок вынужден был переступить через себя и обратиться к Кондратенко. Самостоятельно вести закупки приборов и заказывать на заводе переделку орудийных лафетов он не мог. Но, как выяснилось, трудностей в этом не было никаких. Командир дивизии даже заподозрил, что начальник сухопутной обороны просто ждал, когда Александр Викторович очнется. В дивизию на замену старых орудий тут же стали поступать уже переделанные. Правда, нельзя сказать, что их было в достаточном количестве. Роман Исидорович заверил, что по мере модернизации артиллерийский парк 4-й дивизии будет меняться в первую очередь, но пока придется обходиться тем, что есть. Нашлись и те, кто приступил к обучению офицеров новому методу ведения огня. Ими оказались офицеры с бронепоездов, а также офицеры, прикомандированные к его дивизии батареи, которой командовал капитан Габята. Эти офицеры уже имели опыт ведения подобных боевых действий. Присмотревшись к Габяте и проанализировав его действия в прошлом бою, Фок назначил его помощником начальника артиллерийской бригады. Все же полученный им опыт трудно было переоценить. Правда, действовал он вразрез существующей доктрине, но была ли она непреложной? Скорее, вынужденной. Капитан очень быстро нашел выход из ситуации с недостатком орудий с модернизированными лафетами, предложив устанавливать пушки на насыпях, позволяющих увеличить угол возвышения. Неудобство заключалось только в том, что на возведение подобной батареи требовалось время, и она была прикована к определенной позиции, тогда как переделанные орудия могли свободно маневрировать. В связи с этим было решено для каждой батареи оборудовать по две позиции – основную и запасную. Судя по планам Кондратенко, который был назначен начальником сухопутной обороны новым командующим Квантунским укрепленным районом Макаровым, старые позиции удерживать не планировалось. Там находилось до трех рот, которые всячески изображали активность, но сразу после начала артподготовки им было приказано покинуть позиции и отходить к Тафаньшинской первой линии обороны. В старых же окопах должна была остаться только одна конно-охотничья команда, усиленная двумя десятками этих ручных пулеметов. Им предписывалось, нанеся потери противнику, также оставить траншеи и отходить к основным частям. Удерживать было решено именно эту, новую позицию. Второй линией обороны должна была стать Нангалинская оборонительная линия, которая в настоящий момент возводилась не менее ударными темпами. Господи, как же быстро можно, оказывается, строить, когда жареный петух... Пометуя о прошедшем бое, солдаты не ленились и отдавались работе целиком. Не сказать, что в этом не сыграло свою роль и обеспечение. Когда узнал о новой линии обороны, Фоку оставалось только поскрежетать зубами. Разве не это он предлагал Стесселю? Но понимания тогда не встретил. Тот всячески настаивал на удержании дзинжоуских позиций, а на взгляд Фока удерживать эту позицию можно было только большой кровью. Такую цену в преддверии осады платить было глупо. Вот на новых рубежах, вогнутых вовнутрь, что исключало обстрел с трех сторон, получался уже совсем иной расклад. Оставались фланги, которые при превосходстве японцев на море могли обстреливаться флотом противника, но Макаров сумел устранить эту опасность. Правда, сейчас флот опять не в лучшей форме, но если Степан Осипович сумел организовать поддержку в условиях запертого прохода, то сейчас, несмотря на тяжелую ситуацию, сумеет организовать это тем паче. Командир 4-й дивизии недолюбливал адмирала, но не признать очевидного не мог. Все знавшие Фока уже не первый год поражались тем переменам, что произошли с генералом. Это что же, ранение так повлияло на закостенелого консерватора? Но все было проще. В Александре Викторовиче взыграло самолюбие. Это его ахиллесова пята. Именно из-за него он возненавидел Кондратенко, который, занимая такую же должность, что и он, пользовался большим уважением даже у старого сослуживца Фока Стесселя. Сменился командующий, но Роман Исидорович все же умудрился вновь оказаться выше него. Всем и всегда казалось, что Кондратенко не вмешивался в непрекращающиеся интриги и свару между моряками и армейцами, но на деле он оказался куда более изворотливым. Всячески стараясь угодить и вашим, и нашим, он смог обойти на повороте всех, оставив с носом и бывшего своего благодетеля Стесселя, и своего начальника Смирнова, который по-прежнему оставался комендантом крепости, только был в подчинении у Макарова, пока Квантун находился в руках русских. Только в случае отступления войск непосредственно к крепости все полномочия по сухопутной обороне отходили к Смирнову, а Макарову оставался лишь флот. Такое вот решение было принято императором. Была у Фока мысль устроить потерю позиций и, как следствие, отступление к крепости. Таким образом, он утирал нос и Макарову, отстраняя его от командования, и Кондратенко, ставя его на одну ступень с собой. Смирнов не Стессель. Он не станет перепоручать оборону кому-то другому, а сам все возьмет в свои руки. Но по здравом размышлении он пришел к выводу, что лично ему это не принесет никакой выгоды, разве только удовлетворение от приземления воспарившего соперника. Сомнительная выгода. Нужно мыслить иначе. Он о многом передумал, пока был прикован к постели, и пришел к выводу, что встреть сейчас того хунхуза, влепившему ему пулю в плечо, он не только не убил бы его или отдал под суд, но даже пожал бы руку, потому что своим выстрелом тот не дал Фоку совершить ошибки. Вовремя. Ничего не скажешь. Вовремя. Но насчет пожатия руки это он, пожалуй, погорячился. Он и Стессель были старыми сослуживцами и вместе воевали в русско-турецкую кампанию. Кстати, под началом Надеина, этого старого маразматика. Фок всегда считал себя лучше Стесселя, и хотя они были дружны, постоянно доминировал над Анатолием. Но карьера у того была несколько более удачной. Впрочем, Александр Викторович не обманывался, прекрасно осознавая, что ею тот во многом обязан своей жене. Вот женщина, настоящий кремень. Именно благодаря ей он смог обойти своего друга. Жаль, что в свое время Фок решил, что эта своенравная дева ему не подходит. В Впрочем, она и сама не прочила Фока в мужья. В этом плане Анатолий Михайлович подходил куда лучше. Мало было напасти, так еще на горизонте появился этот Кондратенко, который, в отличие от Александра Викторовича, практически не имел боевого опыта. Ну, не называть же таковым участие в подавлении восстания здесь, в Китае. Желая ослабить влияние на мужа со стороны Фока, Вера Алексеевна всячески привечала Романа Исидоровича, этого хитреца и интригана, сумевшего все так ловко обставить. Фок прекрасно отдавал себе отчет в том, что бой у Цзиньчжоу он проиграл бы. Нет, не так. Он оставил бы позиции, несмотря на настоятельные требования Стесселя удерживать их любой ценой. Тому были многие причины. Он находил позицию неудачной, и что ее возможно удержать только ценой большой крови, а при всех своих недостатках жизни солдат он ценил. Да, он считал себя выше серой массы, да, он был строгим и требовательным, но он всегда помнил о жизни солдата, помнил со времен обороны Шипки, где служил еще субалтерном. Он указывал на недостатки позиции и предлагал устроить другую на Тафаньшинских высотах, имея запасную у Нангалина. Но его не стали слушать. Мало того, этот умник Кондратенко лично проинспектировал цзиньчжоуские позиции и внес предложение по их укреплению, но даже не заикнулся о возможном их переносе. Его отход к крепости негативно сказался бы скорее на карьере старого друга и соперника Стесселя, а не его. Впрочем, опять вопрос, сказался бы или нет. Отступление полностью соответствовало мнению Куропаткина, считавшего, что войскам следует оборонять крепость, остальным же должно заниматься полевой армией. В его телеграмме Стесселю это мнение звучало недвусмысленно. После баталии войскам отступить и присоединиться к гарнизону крепости, снять с позиции и вывести орудия, чтобы они снова не стали добычей японцев. Вот так вот, никаких недоговоренностей и коллизий, все четко и понятно. Сейчас он не собирался совершать ошибку, от которой его уберег тот выстрел. Для себя Александр Викторович уже решил, что здесь, на Тафаньшинских и Нангалинских высотах, будет его Шипка. Здесь он будет стоять насмерть, как в дни своей молодости. Он знал, о чем шепчутся за его спиной даже те, кто был у него в фаворе. На что хватило командира дивизии? Предоставить возможность японцам высадиться, а потом отойти, практически не противодействуя продвижению противника? То ли дело старик надеян? Как он надрал холку оку? Вот еще этот маразматик осыпан почестями и наградами. А почему он, Фок, должен был положить людей в тех боях? Разве он командует маньчжурской армией? Теперь генерал хотел доказать всем, насколько они ошибались. Это был его шанс утереть нос всем недоброжелателям. Но, цепляясь за старое, достичь этого было невозможно. Поэтому ему просто необходимо было измениться. Измениться и подняться над всеми. «Ваше превосходительство, командир отдельной роты ополчения, подпоручик Гаврилов». Едва узнав, что в расположении роты появился командир 4-й дивизии, Семен тут же понял, что его вольнице пришел конец. Неизвестно, кому его переподчинят, но в том, что теперь у него появится начальство, он уже не сомневался. И, скорее всего, его будущий начальник только что обозначился на горизонте. Это будет вполне логично, учитывая расположение роты в зоне ответственности дивизии. Сказать, что он был этим расстроен? Да нет, в общем-то. Хочешь полной независимости, иди на территорию, занятую противником, и организовывай партизанский отряд. Тем более, что все последнее время он со стороны наблюдал за генералом Фоком. Нельзя сказать, что Семен воспылал любовью к командиру 4-й дивизии, но все же разительная перемена в нем была заметна. Александр Викторович вдруг ни с того ни с сего превратился в новатора, и все указывало на то, что он весьма серьезно подходит к вопросу обороны Квантуна, на порядок серьезнее, чем еще месяц назад. А это полностью сообразовывалось с планами друзей. Может, и прав был Звонарев, когда говорил, что, возможно, они слишком предвзято относятся к Фоку. «И кому подчиняется ваша отдельная рота?» Посмотрев на подпоручика гигантских пропорций, поинтересовался генерал. «Рота находилась в непосредственном подчинении генерал-лейтенанта Стесселя». Его превосходительство уже давно нет на территории Квантуна. Так у кого находится в подчинении рота? Не сказать, что слова подпоручика не озадачили Фока. Не могу знать. Новых указаний штаба не поступало. Интересно. И какие задачи вы выполняете? В последнем приказе, полученном мною от его превосходительства, моей роте предписывалось охранять побережье бухты Инчензы от возможной высадки японского десанта. Так как это распоряжение отменено не было, этим я и занимаюсь. Все интереснее и интереснее. Что ж, подпоручик, показывайте свое хозяйство. Вообще-то у Александра Викторовича забот еще хватало, и на сегодня было запланировано еще многое. Но это непонятное подразделение его не на шутку заинтересовало. К тому же он никак не исключал высадки противника именно в этой бухте. Собственно, по этой причине он здесь и оказался. Все его время съедала организация новых позиций. Просто голова шла кругом. Сколько еще предстояло сделать? Но время шло, и мало-помалу линия предстоящей обороны вырисовывалась все четче и четче. Наконец настал момент, когда он мог с уверенностью заявить, что все возможное он сделал. Однако останавливаться на достигнутом никак не входило в его планы. А потому уже начались работы по устройству нангалинской позиции. Несмотря на основательность, он все же не исключал возможности прорыва линии обороны на Тафаншине, а потому приступил к устройству страховки. На этот раз он решил предусмотреть все или почти все, так что даже доведись ему отступать, и отсюда он собирался извлечь выгоду. Не могло его не заинтересовать и положение на флангах и в тылу. Японцы уже доказали свою склонность к обходным маневрам и фланговым ударам. Наконец пришло время проверить, как обстоят дела с местами возможной высадки противника. Каково же было его удивление, когда он узнал, что вместе наиболее вероятного места высадки вражеского десанта нет ни одной части. Он спешно выехал на этот участок для рекогносцировки, уже мысленно прикидывая, какие силы он сможет выделить для охраны этого участка, а на деле обходом он остался доволен. Командир роты оказался на редкость дельным офицером и весьма продуманно организовал систему обороны с позициями для артиллерии, которая была придана роте, и минометов, оружие нового, но, как видно, уже привычного в этом подразделении. Также было странным то обстоятельство, что полевые укрепления были ориентированы на массовое применение пулеметов. Было непонятно, откуда этот подпоручик возьмет не меньше десятка пулеметов, и это в случае задействования только одной позиции. А если обеих, которые вполне могли образовать единую систему, то и вовсе больше двух десятков. Если такое количество пулеметов действительно наберется, о десанте на этом участке японцам лучше было позабыть раз и навсегда. Однако только одним побережьем эта странная рота ограничиваться не собиралась, так как в настоящий момент уже начались работы по устройству оборонительной линии, которая должна была перекрыть единственную дорогу на Артур. Были и обходные пути, но те грунтовки и тропы мало подходили для переброски больших сил. Здесь же сходились и железная, и старая мандаринская дороги. Очень интересно и дельно. В случае отступления на этих позициях вполне можно было задержать противника, пока войска не отойдут к Зеленым горам. Понятно, что задержать ненадолго, но переброска войск по пересеченной местности вовсе не то же, что по дороге. Мысли об отступлении причиняли Александру Викторовичу прямо-таки физическую боль, но он уже многое повидал на своем веку, а потому понимал, что и отступление может быть разным. Если ему все же придется отступить, то он намеревался это сделать так, чтобы даже это было поставлено ему в заслугу. Он всесторонне прорабатывал этот вопрос. Его начальник штаба уже был готов выть на луну от свалившихся на него забот и проблем, но пока вполне справлялся со своими обязанностями. Так что каждый командир полка был подробнейшим образом ознакомлен со своими действиями при том или ином развитии ситуации. Не сказать, что это добавляло популярности Фоку. Если все его действия по укреплению позиций были восприняты хотя и без восторга, так как добавляли забот и головной боли, но с одобрением, то его забота о возможном отступлении и столь детальная его проработка не могли не вызвать новые волны недовольного ворчания и косых взглядов. Но он плевать хотел на мнение остальных. Здесь он командир. Вынужден заметить, что позиции вами устроены весьма отдельно. Несмотря на то, что вы всячески пытаетесь остаться вольным стрелком, назвать ваши действия неразумными я не могу. Ваше превосходительство. Не оправдывайтесь, подпоручик. Не то я стану о вас думать хуже, чем думаю сейчас. Если бы вы глупо стояли в Инчинзы и ничего не предпринимали, то, поверьте, я был бы куда менее сдержан. Но налицо весьма продуманные действия. Кстати, а откуда у вас минометы? Это оружие только появилось, да и то никто толком не умеет с ним обращаться. А уже его количестве я и вовсе молчу. Дело в том, что я стоял у истоков создания этого оружия, как и многого другого. Погодите, Гаврилов, уж не являетесь ли вы одним из учредителей концерна «Росич»? Так точно. Значит, и необходимое количество пулеметов у вас тоже имеется. Это не был вопрос, это было утверждение. А что мог ответить Семен? Разумеется, у него было достаточно пулеметов для обеспечения всей этой системы обороны. Что еще у вас в тайниках? Молчите? А напрасно. Вы не вражеский лазутчик, а я не офицер, проводящий дознания. Итак, а что, собственно говоря, было делать? Только колоться, причем со всей искренностью и ничего не утаивая. Рассказ Гаврилова был долгим, и по мере того, как он выкладывал все без утайки, Фок буквально преображался на глазах, так как к его лицу намертво приклеилось удивленное выражение. Подумать только, да это не рота, а черт знает что. Времени, потраченного на этом участке, теперь было ничуть не жаль, вот ни капельки. Все же непонятно, как так могло произойти, что целая рота при артиллерии смогла попросту потеряться. Впрочем, для строительства укреплений они не позаимствовали у интендантской службы ни одного гвоздя, ни одной доски. Все было поставлено за счет концерна. Теперь ему было известно, что и весь материал, и инструмент, имевшиеся в его распоряжении, также заслуга этого концерна. Все остальное снабжение прекратилось с отзывом Стесселя. Все завезено загодя. Так вот и затерялось. Я сегодня же доложу о вашем подразделении и попрошу переподчинить его мне. Скорее всего, возражений не будет. Не надо так расстраиваться, я не собираюсь разоружать вашу роту. Хотя не использовать такого подразделения не могу. Итак, вы остаетесь на прежних позициях. Подумать только, я хотел перебросить сюда целый батальон. Но имейте в виду, ваша рота является одновременно и резервом. Если противник не предпримет попыток десанта, разумеется. Но если десант будет, то на помощь не рассчитывайте. Нужно объяснять, почему именно? Никак нет. Высадка десанта может преследовать только цель отвлечь силы с основных позиций и лишить резервов, а также перерезать пути возможного отступления. Все верно. Но дополнительных задач я все же вам нарежу. Вон там, чуть дальше пересечения дорог, нужно будет поставить еще пару дзотов. В случае прорыва десанта они перекроют направление в тыл нашим позициям. В случае же отступления наших войск прикроют отходящие части. Все верно. Дальше. Ваши противопехотные мины. Как они задействуются? Признаться, использовать фугасы на дзинжоуских позициях не получилось. Насколько мне докладывали, были перебиты провода. С гранатами вы уже знакомы, ваше превосходительство? Здесь почти то же самое. Солдат наступает на рычаг или задевает растяжку. Срабатывает запал, только без замедлителя. Сразу же воспламеняется вышибной заряд, который выбрасывает мину примерно на метр-полтора вверх. Затем следует взрыв. Шрапнельный заряд гарантирует сплошное поражение в радиусе 20 метров. Великолепно! Сколько у вас мин? Только 3 сотни. Направьте ко мне ваших саперов. Я лично укажу им задачу, после чего верну их обратно. Теперь по вашим снайперам. Мне кажется, что на передовой им будет много работы, так что отправьте ко мне 10 вместе с саперами. Хорошие унтеры — это соль земли. Посмотрим, как получится у господ самураев обходиться без унтер-офицеров, или, как они у них называются, сержантов. При этих словах Семен только мысленно усмехнулся. Как же, сержанты! Первыми под раздачу как раз попадут именно офицеры. Но об этом говорить он не стал. В конце концов, когда закончатся первые, снайперы примутся за вторых. Да и кто их будет контролировать на поле боя? Конечно, вроде и обещал никого не забирать, а сгребает половину снайперов. Но Семен с этим был согласен. Пора наводить панику среди японского командования. Пусть чешут репу и думают, как восполнять невосполнимые потери. А в то, что будет высокий процент раненых, Гаврилов не верил. Не те стрелки. Тут только успевай строчить похоронки. Так что очень скоро господа офицеры начнут наступать за спинами подчиненных, да еще и пригибаться пониже. Хотя десяток снайперов на такой протяженный участок, да не такой уж он и протяженный, у Тафаншина. Вот Нангалин тот — да. А может, всех снайперов направить? Вот шороху наведут. Нет, с корректировщиками 4 десятка получается. Не делай это. Пусть уж будет как есть. А вот с минами... Разрешите, ваше превосходительство. Слушаю вас, подпоручик. С того момента, как Фок узнал, с кем именно имеет дело, он стал вести себя более любезно. Правда, ради справедливости стоит заметить, что и до этого он был настроен весьма благожелательно. Ну, после того, как прошелся по позициям. Дело в том, что даже не будучи ни у кого в подчинении, я рассматривал вариант с отступлением наших войск. Перекрыть этот участок – дело хорошее, но проблемы не решит. Есть множество проселочных дорог, местность горная, покрытая лесами и гауляном, но далеко не непроходимая. Так что войска могут передвигаться относительно быстро, даже с артиллерией. Мои бойцы не просто стояли в Инчинзы. Они совершали постоянные рейды по этим местам и даже накрыли пару банд хунхузов. — И где они? — резко перебил генерал. Как видно, вопрос для него был весьма интересным. — Ха, еще бы. — А нет их? Совсем нет. Оказали сопротивление и не пожелали сдаться. — Так-таки никто и не сдался? — Ваше превосходительство, это просто звери какие-то. Всегда дерутся до последней возможности. Гаврилов прямо смотрел в глаза генералу, как будто хотел сказать, что и себя, и своих людей считает правыми. Участвовали в подавлении восстания? Так точно. В то время служил в страже КВЖД. Да, хунхузы они такие. Прекрасно понял Семенов Ок. Продолжайте. Так вот, мои люди прекрасно ориентируются в этих местах. За время выходов успели освоиться, как у себя дома. Все с боевым опытом, принимали участие в подавлении восстания боксеров, служили в пограничной страже и страже КВЖД, многие охотники. Таких бойцов использовать в окопах несколько нецелесообразно, а вот затруднить продвижение армии в условиях пересеченной местности – это как раз то, что нужно. Вот тут-то и пригодятся мины. Будь их хотя бы 3000, имело бы смысл устроить минное заграждение на позициях дивизии, а так лучше их использовать точечно. Отчего же концерн не наладил производство этих мин? А кто бы у нас их купил? Взять пулеметы. Сейчас командование их закупило, но только после того, как морячки показали, насколько это убийственная штука. Гранаты и минометы командование их закупило, но когда? Тогда, когда командующим стал Макаров, который поверил в наши разработки. При этих словах Фок мысленно поморщился, но внешне остался невозмутим. Мы не в состоянии вести поставки в армию без экономической выгоды, так как просто вылетим в трубу. Закупать у нас наши новинки не торопятся. Вот и изготавливаются пробные партии, чтобы доказать эффективность. И только потом, когда появляется контракт, налаживается выпуск. Как планируете действовать? Если наметится отступление, то один взвод посажу вместе указанным вами, остальные уйдут в леса. 5 взводов, на каждый в среднем придется по 5 верст фронта. Японцы местность знают плохо, мы хорошо. 5 минно-пулеметных засад, и противник начнет продвигаться вперед, буквально крадучись. А там еще добавим. Для того, чтобы сбить каждую засаду, японцам придется подтаскивать артиллерию. Правда, в случае десанта еще один взвод нужно будет оставить здесь, на пересечении дорог, чтобы прикрыть пути отхода. Думаю, что в этом случае мы сможем контратаковать десант и сбросить его в море. В общем и целом, мне ваш план пришелся по душе. Правда, только что вы лишили меня очень серьезного резерва. Но случись отступления, вы и впрямь сможете снять очень серьезную головную боль и нанести куда более ощутимый ущерб противнику. Это если ваши люди действительно так хороши, как вы утверждаете. На этот счет можете не сомневаться, ваше превосходительство. Тогда сегодня же встретьтесь с моим начальником штаба. Предвижу его недовольство, ведь это внесет изменения в уже существующие планы. Ну да, жизнь не стоит на месте. А ваша затея с подвижными заслонами мне пришлась по душе. С другой стороны, вы снимете головную боль с Дмитриевского, так что, пожалуй, он еще и будет рад. Кстати, я гляжу, у ваших солдат также в ходу эти каски, что используют экипажи бронепоездов. Так точно. Это в значительной степени может сократить потери от ранения в голову. Пули с 300 шагов она не удержит, но если подальше или осколки, или камни от взрывов, то вполне защитит. Новинка концерна? Ну, как новинка, ваше происходительство? Ведь шеломы с древнейших времен известны. Их у вас на складах хранится в изрядном количестве? А Фок-то, как видно, заинтересовался. Никак нет. Для их изготовления применяется хорошая сталь, иначе это просто лишняя тяжесть на голове. А потом производство тоже чего-то стоит. Изготовили несколько сотен, так сказать, пробная партия в целях демонстрации. Но наладить производство концерн сможет? Необходимое оборудование имеется, но сможет ли концерн наладить производство, не знаю. Заботы иных хватает. Это уже к Зимову. Он ведет все дела концерна на Квантуне. Но, думаю, если заказ поступит, то производство наладит. Худо-бедно, штук 30-40 в день делать, наверное, смогут. А если людей и материалов будет в достатке, то и больше. Хорошо. Делая зарубку в памяти, закруглил тему Фок. Я вижу, у вас хорошо налажена телефонная связь. Можете организовать сношение с моим штабом? Так точно. Сделайте это и в кратчайшие сроки. Есть. И грянул бой. Полтавский бой. Бросая груды тел на груду, шары чугунные повсюду, меж ними прыгают, разят, прах роют и в крови шипят. Швед русский колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон. Александр Сергеевич, Александр Сергеевич... И как это у вас так выходит? Ведь не были в бою ни разу, но так написать, ни прибавить, ни убавить. Цинжоуские позиции буквально утопают в дыму и пыли. Султаны земли вздымаются так часто, что одного вида на творящийся ад достаточно, чтобы сделать один единственный вывод. Там нет живых. Они попросту не могут находиться в этом бурлящем котле беспрерывных разрывов тысячи снарядов. Складывается такое впечатление, что противник решил попросту срыть находящиеся перед ним высоты. Японцы снарядов не жалеют. Те, кто видел, что творилось здесь в первый раз, могли с уверенностью заявить, что на этот раз все хуже, значительно хуже. В блиндаже, оборудованном смотровой амбразурой, находиться совсем неуютно. То и дело вздрагивают перекрытия от падающих на него или поблизости снарядов. Иногда разрыв сопровождается осыпающейся в незначительном количестве трухой, а порой жалобным треском бревен и целыми струйками песчаного грунта. Внутри уже практически не продохнуть от висящего облака пыли. Говорят, что снаряд не попадает в одну воронку дважды. Фок мог бы с этим поспорить, так как только за полчаса артподготовки на перекрытие его наблюдательного пункта упало как минимум 4 снаряда. Правда, относительно крупный попал только раз, но от этого не было легче. Бинокль вскинут к глазам, но видно плохо, очень плохо. Какое-то неудачное место для НП. Стоило подобрать какое-нибудь другое. Не то из-за этих чертовых разрывов ни черта не разглядеть. Впрочем, а если сейчас место на этих холмах, не подверженное обстрелам? Сомнительно. Прошлые потери кое-чему научили японцев. Так что снарядов они не жалеют и буквально засыпают ими позиции двух сборных батальонов. Все верно. Фок не стал следовать плану, разработанному Кондратенко, и сейчас на старых позициях находилось 2 батальона добровольцев. Тому были причины. Во-первых, очень не хотелось действовать по плану, предложенному соперникам. Во-вторых, Александру Викторовичу было известно, что японцы стянули к перешейку порядка 60 тысяч солдат. Для атаки на таком узком участке слишком много. Из метрополии прибыло две дивизии, и еще две были направлены из армии Оку, которая сейчас фактически превратилась в корпус и заняла позиции у Вафангоу, на случай, если отошедшие части русских решат взять реванш. О продвижении вперед сынам страны восходящего солнца пришлось пока позабыть. Последний морской бой показал, что у Макарова вполне достаточно сил для того, чтобы успешно противостоять японскому флоту. Мало того, несмотря на превосходство в количестве, скорости и невыгодное положение русской эскадры, Тога не сумел добиться сколь-нибудь серьезного положительного эффекта. Этот бой заставил японское командование пересмотреть свои планы, сосредоточив основные усилия на Порт-Артуре. Необходимо было, если не уничтожить русский флот, то вынудить его уйти во Владивосток. Его наличие в Желтом море угрожало воинским перевозкам, осуществлявшимся именно по этим водам. По всему выходило, что командующий новой 3-й армией, сформированной против группировки на Квантунском полуострове, генерал Ноги, будет стремиться во что бы то ни стало опрокинуть русских. Остановить это стремление можно было, ошеломив его просто-таки запредельными потерями, заставив его солдат цепенеть от страха, вместо того, чтобы атаковать позиции противника. А для этого их требовалось заманить в огневой мешок, подготовленный для японцев, вывести основные части под стволы сотни пулеметов и просто выкосить их. Однако получится эта засада или нет, было неизвестно. Надеяться на то, что удастся нанести огромные потери только там, Фок не мог. А потом, Нангалинская линия не закончена, и если противник прорвется на Тафаншине, то остановить его уже будет нереально. Максимум задержать. Вот и приходится использовать старую позицию, только личного состава здесь поменьше, чем в прошлый раз. Ну да не насмерть стоять, а только нанести ощутимые потери и лишь на время замедлить продвижение противника. Заставить ноги поверить, что здесь русские собираются держаться крепко, и вынудить использовать свой боезапас. Если он потеряет в первой атаке хотя бы 1000 человек и израсходует треть боезапаса, Фок будет считать, что первая фаза боя осталась за ним. Разумеется, будут потери. Без этого войны не бывает. Но потери оправданные. Все последнее время он стремился быть на виду у солдат, стараясь всячески вникать в их проблемы, реагируя на них максимально быстро и эффективно. Ему нужно было, чтобы солдаты поверили в командира и воспринимали его как своего генерала. От отношения солдат зависит очень многое. Бойцы, любящие своего начальника, сражаются совсем иначе. Именно по этой причине, а не по тактической необходимости, он сейчас был здесь. Да, в крепком блиндаже, но на позиции, и каждый солдат знал, что их командир дивизии сейчас лично стоит с ними в строю, руководя боем. Очередной разрыв на насыпи блиндажа. Еще одно такое попадание, и ее практически сроет. Все же ошибка устраивать НП на бывшей батарее. Японцам и невдомек, что сейчас на этих высотах нет ни одной пушки. Вся артиллерия вывезена отсюда темными ночами, а на смену пушкам встали муляжи. Ноги задуматься бы, отчего это русские орудия не стреляют. Да куда там? Продолжает сыпать снарядами. А эти чертовы разрывы закрывают весь обзор. Опять же, есть вероятность, что в амбразуры влетят осколки. Так, дурные мысли в сторону. Русская артиллерия из-за холмов тоже ведет обстрел, но их работы не видно. Не сказать, что это вселяет бодрость духа в солдат, сейчас находящихся в дальних от переднего края траншеях, а вернее в блиндажах, неподалеку от которых расположились наблюдатели. Александр Викторович прямо-таки представлял, как кто-то из солдат, пригибаясь от очередного близкого разрыва, вопрошает наблюдателя: «Ну чего там, Степан? Садит японец, не видишь, что ли? А наши? А не видать, чтоб наши стреляли? Ни одного разрыва?» Что-то подобное обязательно должно было происходить, и это никак не могло укрепить бодрости духа. Пусть стрельба абсолютно безрезультатная, пусть там нет ни одного солдата противника, но вид того, что не только на них падают неприятельские снаряды, но и наши рвутся на позициях противника, все же греет душу. Нет, русская артиллерия не отмалчивается, и если прислушаться, то можно уловить отдаленную канонаду. Вот только бьют они сейчас все по батареям противника, скрытым от глаз за возвышенностями и перелесками. А потому их работа остается незамеченной. Несомненно, у японцев в данный момент есть потери в артиллерии, и какие-то батареи приведены к молчанию, иначе и быть не может, так как русская артиллерия бьет при помощи корректировщиков, расположившихся на аэростатах. Один, как и в прошлый раз, запустили морячки. Только теперь ФОК не стал терпеть анархии, и их действия координируются с сухопутным командованием. Мало того, они находятся в прямом его подчинении. Второй передали из Артура. Он еще в первый день войны был доставлен в крепость транспортом Маньчжурия. А вот у японцев, похоже, с этим проблемы. Завис было шарик, да видно, оказия какая приключилась. Ни с того ни с сего шар расцвел огненным цветком, и горящие останки рухнули вниз. Ну да, оно и к лучшему. В Артур уже ушло сообщение, что на рассвете 13 июня японцы начали артподготовку. Быстро все же обернулись самураи. Понятно, что торопятся. Ведь если русские успеют подлатать свои корабли, то все может и измениться. Но все одно очень быстро. Да еще и собрать такое количество войск. В том, что данные о количестве противника верные, ФОК не сомневался. Как-то там Кондратенко сумел наладить получение разведданных, и в их подлинности до сих пор сомнений не возникало. Так что если сказано, что сосредоточено порядка 60 тысяч, то так, скорее всего, и есть. Тем более, что сообщение о начале наступления подтвердилось полностью, вплоть до часа. А судя по канонаде и плотности обстрела, и в этом ошибки нет. Ким засел на вершине покрытого гаоляном холма, всматриваясь в скопление копошащихся, как муравьи, японских солдат. Ну, не ложится же в самом-то деле. Гаолян здесь высотой в пояс, так что лежа ничего не увидишь. Он безвылазно находился на оккупированной территории уже неделю. А чего кататься каждый раз на русскую территорию? Оно и небезопасно, и маятно, а так очень даже удобно. Ходить пришлось много, но это все одно не по проливу на джонке кататься. Как только стало ясно, что русские вполне возможно удержатся на своих позициях, Семен приказал передислоцировать радиостанцию. Место нашлось довольно скоро, в скалах на побережье, а если точнее, то на одной из скал, расположенных в Кабельтове от берега. Нашлась там пещерка, где и установили громоздкую аппаратуру. Теперь телеграфист и его помощник безвылазно сидели на той скале, сатанея от скуки и стесненности пространства. Из развлечений были только ежедневные выходы на связь с Артуром, шахматы да книги. Зато там их никто искать не станет. Были сложности с подходами для самого Кима и его команды. В полную воду только на лодке, а во время отлива по пояс в воде, но лучше уж так. Похоже, все подготовительные работы уже подходят к концу. Вдали уже загрохотали орудия, но сейчас они обрабатывают в основном передний край. Грохот стоит такой, что даже здесь отдается звоном в ушах. Тем более, что и ветер, хотя и легкий, дует со стороны Цзиньчжоуского перешейка. Японское командование сделало правильный вывод из опыта русских, поэтому сюда были доставлены аэростаты. Вот только с выявлением русских батарей у них не ладилось. Это было установлено доподлинно. Применение маскировочных сетей, столь хорошо проявивших себя на бронепоездах, позволило весьма успешно маскировать батареи от наблюдателей, расположившихся далеко от передовой. Это тоже опыт русских, позаимствованный японцами, помнившими, как они в бессильной злобе наблюдали за корректировщиками противника, расположившимися в недосягаемости их орудий. С началом обстрела должны были заговорить и русские орудия. Их целями предстояло стать в первую очередь батареям японской армии. Пехоту можно бить и стрелковым оружием, а подавление артиллерии противника требовало отдельного подхода, потому как орудий у самураев скопилось ни много ни мало 230 стволов. Вот и должны были воздухоплаватели засекать русские батареи и корректировать огонь своих батарей. Чего они там копошатся? Ведь должны были еще с началом обстрела подняться в воздух. Видно, что-то не клеится. А может, ну его, стрельнуть прямо сейчас? Рядом лежала винтовка с прилаженным оптическим прицелом. Понятно, что Ким — это не якут Ваня. Но и промазать в шарик диаметром в 6 метров нужно очень постараться. Почему стрелять нужно в шар? А куда еще? Не в пилотов же. Винтовка Кима была заряжена не простыми патронами, а какими-то новыми. Их на патронной фабрике всего-то сделали 20. Патрон как патрон, вот только пуля не простая, а трассирующая, как ее назвал Гаврилов, передавая эти заряды разведчику-диверсанту. Влетит такая вовнутрь оболочки, заполненной водородом, и нет шарика. Выстрелить немедленно желание было большое, но командир сказал, что лучше это сделать, когда шар поднимется в воздух и будет на виду у всех. Русским это добавит уверенности, японцам наоборот. Главное постараться это проделать так, чтобы никто не понял, что именно произошло. Ну да такая канонада гремит, что скорее всего выстрела не заметят. Понятно, что у японцев есть не один шар. Сгорит этот, начнут снаряжать другой. Но это все требовало времени и, самое главное, большого количества газа, так что за сутки точно не управятся. Пусть думают, что хотят по поводу пожара. Наконец шар плавно начал подниматься, унося в заоблачные дали пилота и корректировщика. Ну, в заоблачные это только фигурально. Нет сейчас облаков. Чистое голубое небо, только в море еще держится рваными полосами туман. Но и он в скорости истает. Вот пригреет солнышко, и тумана как не бывало. Пора. Ким ложится на спину, берет винтовку и прикладывается к прицелу. Шар скакнул навстречу, сразу увеличившись в размерах. Затаил дыхание, потянул спуск. Винтовка легнулась, толкнув в плечо, упирающееся сейчас в землю. Все, теперь не шевелится. Да и куда шевелиться, когда взгляд буквально прикован к завораживающей и страшной картине. Едва короткий росчерк трассера достиг оболочки аэростата, как раздался оглушительный хлопок. В небе расцвел огромный бугристый огненный шар, и на землю начали опадать бесформенные, полыхающие жарким пламенем остатки. «Ага, началось!» Фок буквально подался вперед, чуть не наваливаясь на бревенчатое обрамление амбразуры. Черт, видимости просто никакая. Пыль, дым, беспрерывные разрывы, да еще и форма японских солдат, сливающаяся с местностью. Все это никак не способствовало наблюдению. Ну да не имея гербовой, пишут на простой. Видно, конечно, плохо, но для того, чтобы понять, что и как, вполне достаточно. Вот из траншей примерно в 400 метрах от русских позиций появились цепи японской пехоты. Ничему не учатся. Прут в плотном построении. А, ну да, железнодорожное полотно на левом фланге русских подверглось столь же массированному обстрелу, что и позиции артиллерии. Причем били туда, скорее всего, 150-миллиметровые орудия, вон как срыли насыпь. Да еще вздыбившие, торчащие, как гнилые зубы, шпалы и рельсы. Теперь там без капитального ремонта поездам не пройти. Понагнали страху морячки. Орлы, ничего не скажешь. «Связь с НП-дивизией!» Не отрываясь от оптики, бросил Фок. Ему тут же протянули телефонную трубку. Связь поддерживали постоянно, чтобы, случись порыв кабеля, узнать об этом сразу, а не в самый неподходящий момент. Для восстановления линии на полковом НП постоянно находилось 5 телефонистов, а также была протянута и резервная линия, подходящая с другой стороны. «Дмитриевский, Ирмана к аппарату!» «Владимир Александрович, пора! Передаю трубку капитану Габяти. Действуйте, капитан!» Понятно, что есть шарики, и корректировать огонь можно и с них, но Габята убедил командира дивизии, что с места эта корректировка будет на порядок точнее, а наблюдателям на шарики и без того забот хватает с борьбой против японских батарей. «Слушаюсь!» Леонид Николаевич вскинул глазам бинокль и, примкнув к амбразуре, удерживая правой рукой трубку телефона, стал диктовать данные для артиллерийского огня, даже не прибегая к карте, а руководя стрельбой на глазок. Однако, как говорится, глаз — алмаз. По мере передачи данных, низко над наступающими цепями начали рваться белые невесомые облачка. Только побывавший под шрапнельным огнем может знать цену этому в чем-то красивому зрелищу, потому что из этих вспухающих словно вата дымков вырываются сотни свинцовых пуль, густо накрывающих пехоту и сеющих вокруг смерть. От шрапнельного огня можно укрыться даже за незначительным укрытием, в мелкой канаве, но невозможно этого сделать в наступающей цепи. Фок хотел было сделать выговор капитану за халатный подход к столь ответственному делу, ведь малейшая ошибка, и под обстрел попадут свои же солдаты. Но едва первая шрапнель начала рваться над наступающими, тут же передумал. Такого учить только портить. Но каков? От японских траншей до русских не больше 200 сажен, а он на глазок. За время стояния друг против друга и японцы, и русские постоянно вели фортификационные работы, время от времени начиная взаимный артиллерийский обстрел. Японцам в основном доставалось, когда они начинали усиленно копать траншеи с тем, чтобы приблизиться к русским позициям. Русским, когда они проявляли излишнюю активность в укреплении позиций или замечали скопление обороняющихся. Обстрелы сильно разнились по интенсивности. На каждый русский снаряд японцы отвечали 3-4. Защитники Квантуна были вынуждены экономить боеприпасы. Но все же приблизиться японским саперам не дали. Во многом благодаря такой вот практике батареи в настоящий момент весьма неплохо пристрелялись. Японская артиллерия все еще продолжала обрабатывать русские позиции, но стрелки уже начали выдвигаться в передовые траншеи. Фок прекрасно видел, как по ходам сообщения перемещаются пригнувшиеся и подставляющие для обозрения своему генералу спины солдаты. Есть старинный русский обычай, идя на рать, обряжаться в чистое. И ему русские солдаты следовали всегда неукоснительно. Вот только не сегодня. Или, вернее, сегодня они исполнили этот обычай только частично. Обойдясь чистым нательным бельем, белые же рубахи стрелков были в весьма плачевном состоянии. Уже было отдано распоряжение по крепости, и в Порт-Артуре спешно перекрашивали белые гимнастерки в грязно-зеленый цвет. Но новое обмундирование в дивизию поставить не успели. Вот и морали бойцы свою форму кто во что гораст. Обычно требовательный Фок на этот раз закрыл глаза на такое безобразие. Однако далеко не все пошли по этому пути. Время от времени мелькали и белоснежные гимнастерки. Это в основном старослужащие, которым было зазорно ходить в грязном. Жаль, если из-за этого упрямства кто-то погибнет, так как эти в основном имеют уже боевой опыт, а значит, особенно ценны. Да что там, обязательно процент потерь будет выше, но не приказывать же солдату вываливаться в грязи, словно хрюшки. 150 сажен. Японцы несут большие потери от русской шрапнели, но упрямо рвутся вперед. Вот из неприятельских окопов появляется уже вторая волна атакующих. Густой цепью, пригнувшись, японские пехотинцы быстрым шагом направляются к русским позициям. Пора. Обстрел японской артиллерии все еще не прекращается. Он только переносится чуть глубже, так как уже близка возможность накрыть свои части. А русские артиллеристы, словно им сам черт не брат, продолжают садить, засыпая шрапнелью, все еще первую линию. Фок недобро косится на Габяту, но тот не смотрит в сторону генерала, а потому не видит его недовольства. Все так же, стоя у амбразуры с биноклем у глаз, он продолжает диктовать данные для командира артиллерийской бригады. Наконец, характер данных меняется, и постепенно, батарея за батареей, огонь переносится на вторую волну. Вот же шельмец. Наконец, русские окопы оживают, и изрядно прореженная артиллерией первая волна атакующих попадает под прицельный огонь русских. Александр Викторович был против предложения младших офицеров об отказе от залповой стрельбы, считая, что кроме нанесения потерь, залповая стрельба весьма эффективна в психологическом плане. Но в конце концов он уступил и дал разрешение стрелкам стрелять самостоятельно, по готовности. Господи, в чем еще он отступит? Где еще наступит себе на горло? Опять что-то новое. Но он был готов на многое. Главное – результат. Разномастная трескотня, иногда между выстрелами намечался промежуток, иногда они наслаивались друг на друга, порой звучат, как нескончаемая пулеметная очередь, но выглядит все это как-то неприлично, похоже на дробный звук просыпавшегося гороха. Нет монолитности, словно строй солдат, идущий не в ногу, кто в лес, кто по дрова. Плохое настроение выправляется, когда он начинает обозревать цепи противника. То там, то здесь падают японские пехотинцы, зачастую по одному, но иногда и по нескольку сразу. Но самое главное, в дело еще не вступили пулеметы, а от первой волны уже практически ничего не остается, и цепь залегает. Но это при том, что сейчас здесь около 2000 человек, почти вдвое меньше против занимающих эти же позиции в первом бою. Можно, конечно, списать и на артиллерию, но, скорее всего, причиной тому то, что здесь, в этих окопах, только добровольцы, а такими обычно идут лучшие солдаты. Те, кто поплоше и пожиже, никогда не высовываются. Вот так вот. Не было тут постоянных подразделений. Сборная солянка. Офицеры тоже только добровольцы. Все же за этот неполный месяц Фокс сумел добиться уважения подчиненных и вложить в них веру в себя. Третья волна пошла с гораздо меньшим отрывом. Японская артиллерия, видя, что пехота залегла, вновь сместила огонь на передовые русские траншеи. Но теперь отводить стрелков назад никак нельзя. Да, первая линия понесла значительные потери, но больше половины еще находится вблизи русских позиций. Можно и не успеть вернуть людей. А оставлять позиции еще рано. Ох, как рано. Еще далеко не весь потенциал этой линии обороны использован. А потом противник должен поверить, что Фок намерен держаться именно здесь. Иначе не будет внезапности и сокрушительных потерь. Вот и стоят русские солдаты под ураганным артиллерийским обстрелом, не имея возможности отступить. Кто бы сомневался. Ноги, как в свое время и Оку, решил воспользоваться оплошностью русских и использовать железнодорожную насыпь для накопления перед решительным броском. Левый фланг. Даже без поддержки с моря противник все же собирался нанести главный удар именно здесь, где имеется возможность приблизиться к русским позициям практически вплотную. Вот только, учтя отрицательный опыт Оку, командующий новой армией решил исключить возможность использования бронепоездов, а потому сделал все возможное для разрушения пути и весьма в этом преуспел. Ну и пусть его. В конце концов, никто и не планировал вести в бой эти подвижные батареи. Нечего им делать на переднем крае, во всяком случае, на виду у противника. Но зачем же принимать русских за идиотов? Ты куда? «А ты чё замер? Ждёшь обеденной каши?» «Да как кроет японец, не продохнуть!» «Давай, поднимайся. Я и сам могу, но с корректировщиком проще. Времени теряется меньше». «А как же обстрел?» «Дался тебе этот обстрел, когда там дичи навалило». Якут только ухмыльнулся и, перехватив поудобнее винтовку, пригнулся и юркнул по ходу сообщения. А что делать? Парень только вздохнул и припустил за ним. До первой траншеи спускаться не стали. Сейчас основной огонь ведется по ней и батареям. Позиция устроена загодя, перекрыта досками, с наваленной сверху землей. Это они сами расстарались. Никто не собирался оборудовать укрытие для снайперов, расходуя бревна. Ну да, от шрапнели спасет, от мелкого фугаса уже сомнительно, прямого попадания перекрытию не выдержать. Но, может, и повезет, отделаются только контузией. Есть и запасная позиция, тоже на середине склона, правее, в шагах в 200. Некогда об этом, нужно работу делать. До первой цели порядка 300 сажен. Можно работать. Ориентир 3, право 50, офицер. Начал диктовать корректировщик, вооружившись небольшой подзорной трубой. Его задача — выискивать цели, Ивана уничтожать. Вижу. Видит, вот и хорошо, пора искать следующего. Выстрел. Корректировщик замешкался. Ты че молчишь, умер или обделался? Жду подтверждения. Ты тут не умничай, не на стрельбище. Услышал выстрел, значит, готов. Зло бросил Иван. И что это все взялись сомневаться в его способностях стрелка? То Семен Андреевич, теперь вот этот. В поселке узнают, на смех поднимут. А он стрелок от бога. Вон он, генерал, уже и оклемался. Мало того, и на позициях. Было сказано, серьезно, но не насмерть. Пожалте. Так что он, Иван, свое дело знает. Нечего сомневаться. Ориентир 3, лево 60, офицер. Вижу. Выстрел. Панкратов! Панкратов! Да что ты будешь делать? Смолин бегом по линии, похоже, провод перебило. Есть! Прапорщик проводил солдатика, зло выматерившись. Судя по последнему докладу наблюдателя, японцы уже должны были укрыться за насыпью и начать накапливаться. А тут, как назло, связь перебила. Не дай бог появится ракета, и что делать? Пристрелки не было. Три минометные батареи вообще появились здесь только вчера вечером. Но им строго-настрого было запрещено выпускать хоть одну мину. Мол, пристреляйтесь по ходу. Незачем японцам знать, что мертвая зона за насыпью уже и не мертвая вовсе. Знают, что ни одно орудие не может их там достать. Вот пусть и дальше знают. Ну, кинут на пару мин больше, вот и пристреляются на ходу. Для чего-то ведь их учили, только секторы и назначили. Но тут и впрямь ничего сложного. Только бы связь с корректировщиком была постоянной, а там можно садить так, что и пошкам неба совчинку покажется. Поглядел он на полигоне, что случается после разрыва мины. Куда там фугасу? Мина дает такое количество осколков, что мама не горюй. Опять же, скорострельность такая, что закачаешься. Пока одна мина летит, можно еще 4 вдогон отправить. А если на максимальную дистанцию, так и все 7. Полет идет по крутой траектории, и можно достать противника там, где и мортира спасует. Вот только дальность... Так себе дальность, всего-то 800 сажен. И прямой наводкой не ударишь, минимальная дистанция 50 сажен. А приблизился противник вплотную, собирай манатки и отходи, иначе не накрыть. Но зато для смены позиции не нужно никаких лошадей. Один несет трубу, второй плиту, остальные ящики с минами. В каждом по 10 штук. С позицией тоже нет проблем. Можно за бугорком пристроиться или вообще на ровный как стол поверхности. Открыл окопчик и готово. Тогда тебя только прямым попаданием и достанут. Вот и сейчас они сидят в окопе, заряжающий нервно вцепился в мину, вспотевшими ладонями, ждет команды. Как поступило сообщение от корректировщика, что японцы начали наступление, так и вцепился в нее. Ну и пусть держит, раз уж не имется. Зазумерил телефон. Стало быть, наладили связь. Вот и молодец. «Слушаю. Ваше благородие, это Смолин. С линией все в порядке, а вот Панкратов...» «Что там еще?» «Нет Панкратова. Осколком зашибло. Царствие ему небесное». «Понял. Возвращайся». «А что ему там делать? Корректировать огонь он не сможет. Этому обучены только унтер-офицеры. Да и то так себе обучены». Учили его, командира батареи, он учил унтеров. Но ни он, ни они боевого опыта не имеют. Пробных стрельб было всего-то ничего. По десятку мин в расчет бросили, вот и вся учеба. Оружие новое, боеприпасов не так, чтобы и много, и взять их неоткуда. Что сумеют сделать на заводе в Порт-Артуре, то и будет. А расход, судя по прошлому бою, должен быть огромным. Хорошее по всему, видать, оружие, но вот практики применения нет. Силкин, я ваш бродь? Давай за корректировщика. А Панкратов? Нету Панкратова. Ну, чего стоишь? Чай не на блины сюда пришли. Двигай. Слушаюсь. Едва новый наблюдатель занял свое место, как вверх взмыла красная ракета. Ну вот и началось. Прости, Господи, дела наши грешные. Первое орудие. Господи, и смех, и грех тоже мне орудие. Пристрелочным огонь! Глухо и в то же время как-то звонко хлопнул выстрел, и мина по крутой траектории устремилась ввысь. Разрыва мины они, понятное дело, не услышали. Тут вообще вокруг столько разрывов. Хорошо, хоть бойцы его слышат. Перелет. Уменьшите целик на 2 деления. Недолет. Увеличьте на 1. Есть. Попали. Батарея. Целик 5. 5 минами. Огонь. Первая атака захлебнулась, когда казалось, что удержать эту лавину, несущуюся на русские позиции, уже невозможно. А все началось с того, что чувствующие себя в безопасности, уже практически завершившие накапливание части на левом фланге, внезапно подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. Эти минометы... Фок, конечно, предполагал, что японцам придется не по вкусу подобный обстрел. Но он даже не представлял, что может натворить всего лишь дюжина подобных стволов с их невероятной скорострельностью. Подвергнувшись внезапному и губительному обстрелу, японские офицеры погнали солдат вперед, но даже таким образом выскочить из-под огня у них никак не получалось. Стрельба минометов своевременно корректировалась, и разрывы мин сопровождали атакующие цепи. Затем был кинжальный огонь пулеметов. Только увидев воочию своими глазами, что могут сделать эти погремушки, к которым у него было весьма сомнительное отношение, он, наконец, осознал, что это за оружие. Понятно, что ему были известны результаты массового применения пулеметов. Но одно дело знать, другое — видеть, как под непрерывный стрекот выкашиваются солдаты противника, словно колосья пшеницы под косой крестьянина во время жатвы. В настоящий момент на позициях было не 20 пулеметов, как планировалось Кондратенко, а 40. Дополнительные 20 пулеметчиков были сняты с бронепоездов, в настоящее время располагавшихся за холмами на временные ветки железной дороги и ведшие огонь на подавление батарей противника. Плотность огня была такой, что наступающая пехота словно нарвалась на какую-то непреодолимую стену, не имея возможности перейти незримую грань буквально в полусотни сожжений от русских траншей. Но упорство и ярости японским солдатам было не занимать. Несмотря на страшную картину, представшую перед ним, не каждому дано вот так хладнокровно смотреть на то, как люди гибнут буквально сотнями. Фок не мог не восхититься мужеством японской пехоты. Эти маленькие азиаты имели поистине большое и храброе сердце, если могли вот так вот в лобовую идти на пулеметы, если, несмотря на непрерывный огонь, все же сумели преодолеть ту незримую линию, проведенную русским оружием. Но всему есть предел. Настал он и для этих храбрецов, устремившихся в беспримерную атаку. Трудно сохранять упорство, когда видишь падающих вокруг товарищей, когда тех, кто еще стоит на ногах и продолжает атаку, становится все меньше и меньше, когда вокруг тебя с омерзительным и завораживающим свистом проносятся пули, эти свинцовые вестники смерти. На левом фланге противник начал откатываться. На правом японцы приблизились вплотную, даже несмотря на ураганный огонь. Когда до русских окопов оставалось не больше 30 шагов, когда оставался последний рывок, и можно было ворваться на позиции врага, чтобы рвать его на части, в ряды наступающих полетели гранаты. Несмотря на то, что это оружие было весьма ограниченным, всего концерн успел произвести и поставить в армию не больше 20 тысяч гранат. В этом сборном отряде на перешейке было больше 4000 единиц этой новинки. Пущенные прицельно с расстояния не больше 30 шагов, с радиусом поражения до 200 метров, они были куда более губительными, чем даже шрапнель. Любому мужеству есть предел. На такое Фок не рассчитывал и в самых смелых предположениях. Потери японцев были прямо-таки катастрофическими. Полоса перед позициями была буквально усеяна трупами и ранеными. Что с потерями русских рот, пока было непонятно, но, судя по интенсивности стрельбы, до критической отметки они еще не дошли. Было видно, как санитары выносят по ходам сообщения раненых, которых сносили не в блиндажи, а уносили дальше. В промежутке между двумя бронепоездами пристроились два состава, на которых и планировалась эвакуация. Сами подвижные батареи должны были выполнять роль прикрытия. Им предписывалось отсечь наседающую пехоту противника при отступлении добровольцев. «Ваше превосходительство, может, пора оставить позиции, пока японцы откатились? Результат уже превзошел наши ожидания, а если мы начнем отход под давлением противника, то потери намного превзойдут те, что мы имеем сейчас». Фок взглянул на полковника Третьякова, который вызвался руководить обороной уже ставшей ему привычной позиции еще до того, как узнал, что вместе с ним здесь будет и командир дивизии. Нет, страха нет. Он просто предлагает то, что считает разумным. Небезосновательно считает. Уничтожить лишнюю 1000 солдат противника, имея все шансы потерять до трети бойцов, сейчас находящихся здесь, для гарнизона Квантуна это было неравнозначное соотношение. Для самого Фока неравнозначное. Эти 2000 пошли добровольцами. Считай, пошли за ним, поверили в него. Таких людей нужно беречь. Но как быть? Если начать отвод частей, то ноги что-то заподозрят. И, разумеется, поймет, что вторая линия более укреплена, чем эта. Тогда рассчитывать на то, что японская пехота попадет в устроенную засаду, не приходится. Отходить пока рано. Нам слишком легко удалось удержаться здесь. И если мы отойдем сейчас, то противник не пойдет в решительную атаку на тафаншинские позиции. А нам нужно именно это. Уточните потери. Есть. В этот момент зазуммерил телефон связи со штабом. Что бы это могло значить? У Фока неприятно засосало под ложечкой. Увлекшись этой авантюрой, он отчего-то напрочь позабыл о том, что он командует дивизией, а не полком. Его место как командующего на НП дивизии, а не здесь, на переднем крае. С другой стороны, ничего особенного, ну, телефон, что с того. Однако неприятное тянущее чувство никак не желало отпускать. «Ваше превосходительство, подполковник Дмитриевский». «Фок, слушаю». «Ваше превосходительство, японцы высаживают десант». «Где?» «Проклятие, ведь чувствовал, мальчишка. Здесь будет моя ошибка. Не твое дело торчать на переднем крае. У тебя дивизия, так и командуй ею. Нечего путаться под ногами у командира полка». «Бухта Инчензы». «Немедленно свяжите меня с командиром отдельной роты в Инчензы». Разумеется, японцам известно о готовящейся второй линии обороны. Однако, скорее всего, им неизвестны все подробности. При всей своей неприязни к блюстителям порядка, Фок выпросил сюда нескольких жандармов, которые постоянно работали, выявляя возможных шпионов. Кстати, тут опять помогли представители концерна «Росич». Как выяснилось, у них существовала просто превосходная служба безопасности, которая уже успела поднатореть в борьбе с японскими агентами и плотно сотрудничала с жандармским корпусом. Поэтому он был уверен, что все подробности ноги попросту неизвестны. Но как бы то ни было, видно, он все же решил нанести двойной удар, предприняв высадку в тылу оборонительной линии русских. Рискованно, но ноги просто кровно необходимо ослабить русские позиции, оттянуть с переднего края как можно большие силы. «Командир отдельной ополченской роты подпоручик Гаврилов», — послышался далекий голос давешнего офицера. — Генерал Фок, докладывайте. — Ваше превосходительство, противник приступил к высадке десанта в бухте Инчензы. — Какими силами? — 2 транспорта, предполагаю, полк. Прикрывают 2 легких крейсера и 8 миноносцев. — Как они миновали минные заграждения? — Скорее всего, использовали катера с крейсеров и миноносцев, а затем миноносцы. Утро было туманное, вот они и воспользовались. «Что предпринимаете?» «Пока жду». Показалось, или этот гигант и впрямь ухмыльнулся. «Пусть высадится, тем более, что они собираются сделать это в очень удобном для нас месте. Как раз попадут под перекрестный огонь. Но я боюсь, что крейсеры могут обстрелять левый фланг на нангалинских позициях. Тафаншинских-то им не достать, глубины не позволяют приблизиться, если только миноносцам. Что с высадкой? Под высадку, кроме специальных судов, задействовали все, что только возможно. Правильно понял вопрос командира дивизии Гаврилов. Думаю, в первой волне будет не меньше батальона, а может и больше. Наблюдают 4 полевые пушки. К тому же транспорты подошли в большую воду и максимально приблизились, сев на мель так, что расстояние, которое должны пройти высаживаемые, не так, чтобы и большое. Хорошо, при первой же возможности вышлю к вам бронепоезда. Пока действуйте по обстановке. В случае изменений сразу докладывайте. Вот и первая неожиданность. Но опасаться бомбардировки левого фланга пока не стоит. Как только станет известно о горячем приеме, японские корабли будут вынуждены прикрывать свой десант. А этого хитреца-подпоручика не так легко выковырять с его позиций. Понадобятся только прямые попадания тяжелых морских снарядов, чтобы разобрать дзоты. С одной стороны, вроде и неожиданность, но с другой, Господь не попустил. Стремясь высадить десант как можно ближе, чтобы создать угрозу для тылов русских, японцы, сами того не ведая, шли прямиком на хорошо укрепленные позиции. Значит, Ноги не так уж и информирован о системе русских укреплений. А вот это даже радовало. В этом плане десант не то что не вселил неуверенности, а наоборот, укрепил Фока в решимости. А вот теперь, Николай Александрович, пора отходить. Убедитесь, что приказ дошел до каждой роты, и только потом начинайте отвод. Все, теперь будет Тафаншин. Теперь там будет первая линия обороны, и там уже нужно держаться зубами, потому как нангалинская позиция, в отличие от тафаншинской, закончена не была и представляла собой не сплошную линию траншей, а опорные пункты с незанятыми войсками промежутками. А на правом и левом флангах имелось по 2 дзота. Построить больше никак не успевали, а потому были вынуждены ограничиться пока только этим. Фланги считались наиболее уязвимыми местами, что подтвердил прошлый бой, когда в залив Цзиньчжоу вошли японские канонерки. Конечно, моряки минировали его и перекрыли минами доступ в Талиенвань, но сбрасывать со счетов флот никто не собирался. Ведь смогли же они протралить участок и начать десант в Инчинзы. Тем более, что все прежние бои с японцами указывали на их склонность именно к фланговым ударам и охвату позиций противника. Немецкая школа, именно ее придерживались в армии страны восходящего солнца. Ничего, даст Бог, сегодня удержимся, а потом можно будет и ускорить работы по улучшению позиций под Нангалином. Только бы японский флот не изыскал возможности попасть в Талиенванский залив. Тогда будет совсем кисло. На левом фланге уже обозначились крейсеры и миноносцы. Но это не столь фатально. Крейсеры не смогут приблизиться к тафаншинским позициям, для них слишком мелко. Миноносцы не имеют серьезной артиллерии, а потом там скоро будут бронепоезда. А вот от правого фланга дивизии до временной морской базы японцев совсем близко. Состояние русской эскадры оставляет желать лучшего. Так что если в дело вступит флот, лучше не надо, потому как потом на героическом стоянии на Тафаншине, подобно шибке, можно сразу ставить крест. Можно положить не 1000 солдатиков для достижения своей цели. Но тут имелось 2 «но». Во-первых, несмотря на строгость и требовательность, Александр Викторович никогда не был кровожаден и не шел к своей цели, проливая потоки крови своих солдат. Во-вторых, это были бы напрасные жертвы, загубленные солдатские жизни в стремлении сделать невозможное. Если на фланге появится флот, то отправь Фок хоть всю дивизию, это не имело бы значения, так как морской калибр перемолол бы всех, сколько ни пошли. Другое дело, что и отойти можно достойно, так, что это будет сродни славе победителя. Эван Кутузов отошел с Бородинского поля, сдал Москву, но сберег армию и нападал французам. Как-то неправильно получается сравнивать себя с прославленным фельдмаршалом. А с другой стороны, никто не претендует на сравнение с ним, но на кого-то равняться нужно. Вот потекли ручейки отходящих рот. Сейчас в передовых окопах остались только половина пулеметных расчетов. Как только другая половина займет позиции во второй траншеи, потянутся и эти. Иначе никак. Противник залег, но не отошел слишком далеко. А потому атака может возобновиться в любой момент. Сейчас артиллерия противника вновь усиленно обрабатывает русские траншеи. Солдаты уходят не просто так. Многие несут на себе раненых. Санитары не справляются с потоком. Уносят и мертвых. Никто не хочет оставлять на поругание тела своих товарищей. Если есть такая возможность, отчего не унести и не предать земле по православному обычаю? И то верно. Заслужили, как никто другой. Фок вскидывает к глазам бинокль и в который раз сквозь разрывы, пыль, огонь и дым осматривает поле боя. Хорошо. А действительно хорошо. Противнику до основных позиций дивизии еще идти и идти, а потери они уже понесли значительные. Даже если 3/4 лежащих на поле только раненые, каждый раненый – это капля в общем потоке, льющемся на мельницу России. Ведь он требует лечения, ухода, стало быть, расхода драгоценных ресурсов. А они у маленькой Японии далеко не безграничны. Александр Викторович, еще будучи в госпитале, вносил предложение о передаче раненых японцев, находящихся в плену, противной стороне. Пусть японцы сами лечат своих. Тем более, что там были и те, кто должен был стать инвалидом. А каждый инвалид, появившийся в метрополии, это опять на руку России. Но его никто слушать не стал, потому как исходили из того, что эти раненые выздоровеют и встанут в строй. Виктор Александрович, пора. Третьяков не без сожаления осмотрел блиндаж. Столько жизни, столько усилий. Ох, как не хотелось оставлять рубеж, который его солдаты все еще вполне могли удерживать. Но это уже с куда большими потерями. А потому в героическом стоянии на неудобной позиции смысла уже не было. Лишняя 1000 солдат еще ох как пригодится. Николай Александрович, отправьте вестового к лейтенанту Покручину. Бронепоездам следовать Кинчинзы, не останавливаясь. Связь с НП дивизии. Здесь ФОК. Дмитриевский, слушайте меня внимательно. Отдайте распоряжение на станцию. Бронепоезда пропустить беспрепятственно. Направление на Инчинзы. Эвакуационные составы пустить сначала на боковые ветки, пропустить моряков, а затем отправить вслед за ними. Пока все. Александр Викторович положил трубку и взглянул на Третьякова. Вам все понятно? Так точно. 2 сборных батальона выдвигаются для ликвидации угрозы десанта. Нет, не так. Вы дойдете до Кичемпу, где остановитесь, и, не выгружая личного состава, будете ждать моего приказа. Но там вроде только 1 рота. Правильно. Вот только не просто рота, а до зубов вооруженная и в полевых укреплениях. Это просто удача, что Ноги решил устроить десант именно в этой бухте. Там только одних пулеметов около 3 десятков, плюс 6 орудий и 4 миномета. Так что они смогут удержаться и без нас. А вот под Тафаншином вы очень даже можете пригодиться. В блиндаже уже вовсю царил ажиотаж. Деловито перемещаясь по помещению, солдаты споро сворачивали все имущество. Ну не оставлять же противнику. Пригибаясь под непрекращающимся обстрелом, офицеры под предводительством Фока быстро спустились к железнодорожной ветке, где на платформы уже грузились солдаты. Александр Викторович взглянул вправо, там вдали также стоял состав, и возле него наблюдалась такая же суета, что и здесь. Однако никакой паники, все возбуждены, но собраны, слышатся даже шуточки. Как видно, это те, кто не потерял сегодня тех, с кем успел сблизиться за время службы. Большинство серьезны, и у кого-то на глазах слезы. Кто-то нервно кусает усы, кто-то сдерживает рыдания, но все до последнего излучают решимость и готовы сражаться дальше. А еще взгляды. Взгляды, бросаемые на него, их командира дивизии, который стоит в сторонке и ждет, пока последний солдат не поднимется на платформу. Взгляды, полные уважения и восторга. Как он мог даже ненадолго задуматься, отходить или нет? Правильное решение. Может, кто-то и скажет, что позиции оставлены слишком рано. Но вот эти солдаты разбредутся по своим подразделениям, рассказывая, как их генерал стоял вместе с ними под огнем и руководил боем. Приукрасят, не без того, но оно и к лучшему. Те, кто сейчас уходил отсюда, оставляя позиции противнику, были его солдатами, и их жизни были ему очень дороги. Когда Фок прибыл на НП дивизии, там стоял непрекращающийся гомон. Звучали зуммеры телефонных аппаратов, отдавались команды, выбегали и вбегали вестовые. Дмитриевский, склонившись над картой, что-то объяснял полковнику Ирману. Нормальная деловая суета. Хотя что-то Дмитриевский нервничал. Отход прошел без каких-либо происшествий, если не считать того, что к моменту выхода к стрелке на станции Тафаншин, в настоящий момент разрушенной до основания, дабы лишить хоть каких-то укрытий противника, так как удерживать ее не планировалось, два состава с отходящими ротами и бронепоезда подверглись обстрелу. Но все обошлось, ни один снаряд так и не попал в цель. Едва японцами были обнаружены эти составы, обстрел позиций тут же прекратился. Как видно, Ноги сообразил, что там сейчас никого нет, и, скорее всего, двинул туда свои полки. Вот только Фок не собирался предоставлять в распоряжение противника готовые блиндажи. Как только на позициях были замечены солдаты противника, там вновь взвились султаны разрывов. Это сработала конно-охотничья команда, подорвавшая заложенные заряды, а затем верхами в спешном порядке начала уходить. Японцы пытались было их обстрелять, но тут, прикрывая отход всадников, заговорила русская артиллерия, на этот раз обрушивая огонь на позиции, еще недавно бывшие в руках защитников Квантуна. — Смирно! Ваше превосходительство! Вольно! — перебил Дмитриевского Фок. — Докладывайте, подполковник, только коротко и по существу. Японцы высаживают десант. Но это не новость. Но это другой десант в бухте Меланхе. А вот тут поподробнее. Да что же это такое творится? Вот только что все было хорошо, а теперь плохо. Кто бы сомневался. Уже на следующий день после посещения Фока поступило распоряжение, согласно которому отдельная ополченческая рота с приданной ей батареей переходила в подчинение командира 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Ну да и бог с ним. Главное, что Фок не собирался ставить палки в колеса и всецело одобрил намерения Гаврилова. А большего ему и не нужно. Вообще Семен был в немалой степени удивлен поведением нового начальника. По всему выходило, что он намерен буквально зубами держаться здесь, в районе перешейка. Это его намерение никак не вязалось с тем, что рассказывал Антон. Сам Семен мало интересовался историей, а о русско-японской войне знал только то, что таковая была, и что царский режим получил по зубам, ведя захватническую войну. Знал о Цусимском сражении и сокрушительном поражении русского флота, в результате которого была уничтожена или пленена практически вся русская эскадра, ведомая бездарными адмиралами. Одним словом, позорная страница русского оружия. Хороший позор, нечего сказать. Если правда все то, о чем рассказывал Антон, то в это верилось с трудом. То, что совершили предки в известной Семену истории, это не позор, а подвиг. Почти полгода тесной блокады, 4 успешно отраженных штурма, потери 1:10, и ведь крепость не пала, ее сдали. Кстати, Фок и сдал. Нет, сдал Стессель, но по всему выходит, что Фок подвел под сдачу. Точно так же, как и сдал позиции под Цзиньчжоу. А теперь он собирался стоять тут, так как в годы своей юности на шибке. Бред какой-то. Или кто-то захворал на голову, или он, Гаврилов, просто чего-то не понимает. Ладно, не будем о грустном. Сейчас важно подготовить достойную встречу для десанта. Господи, как же все удачно складывается. Дать второй волне высадиться или начать разбираться сразу же с первой? Второй-то деваться некуда. Капитаны посадили свои пароходы на мель, так что им либо дожидаться самой высокой воды, либо без посторонней помощи не стронутся. Причем второе более вероятно. Хотя есть миноносцы, они вполне могут снять пехоту. Нет, пусть сначала высадятся. Правда, если уже высадившиеся не вздумают самостоятельно начинать продвигаться вперед. Позиции роты были хорошо замаскированы, так что за то, что их обнаружат, не приблизившись, Семен не переживал. Другое дело, если противник не пожелает сидеть у берега. Но он пожелал. Десант отдалился от берега максимум на 300 метров. Да и то это были скорее дозорные отряды. Значит, хотят сначала собрать в кулак, а только потом выдвинуться. Ну, так значит так. Это как нельзя лучше соответствовало планам самого Семена. Тем более, что бронепоезда уже идут сюда, чтобы нападать морячкам, провернувшим весьма рискованную операцию по троллению и все же проникшим в запертый залив. Гаврилов все еще осматривал берег, сейчас занятый противником, время от времени переведя взор, чтобы взглянуть на отдаляющиеся от берега шлюпки, баркасы и плоскодонки, которым предстояло принять на свой борт и доставить вторую волну. В том, что будет еще и третья, были очень большие сомнения. Вряд ли сюда было доставлено больше одного полка, когда зазумерил телефон. «Поручик Гаврилов, слушаю». «Ваш бродь, унтер Кротов». Это наблюдатель на самой высокой точке полуострова, проспавший японцев. Впрочем, винить его в этом было нельзя. Невозможно рассмотреть то, чего не видно. А ночью и утром был туман. «Докладывай». «Японцы что-то задумали. Вижу один катер, который движется в сторону нангалинской позиции». «Ты ничего не путаешь?» «Никак нет. Там с дюжину солдат сидит. Подошли к берегу, высаживаются». «Где?» «Так, почитай, в 8 верстах от меня». Быстрый взгляд на карту. 8 верст от наблюдательного пункта. Почти 6 от места, где сейчас находится Семен. Вот черти. Да как же он мог этого не учесть? Отчаянные головы все же японцы. Ох, отчаянные. Хотя чему удивляться, когда через 40 лет в этой стране должны появиться камикадзе? Это не солдат, который в пылу боя, находясь в эйфории от сражения, когда ему и сам черт не брат, когда все инстинкты, кроме достать и загрызть врага, притупляются, со связкой гранат бросается на танк. Это специальные подразделения, сотни людей, целенаправленно готовые погибнуть, пожертвовать своей жизнью ради достижения определенной цели. Любой другой недоумевал бы по поводу действия японцев. Вдумчиво чесал бы темечко, соображая, а что это было? Только не Семен, у которого все инстинкты бойца-диверсанта тут же вздыбились, как шерсть на загривке рассерженного кота. Оставался вопрос, отчего не задействовали диверсионную группу? Вон ведь как провернули с русским пароходом, любо-дорого, а тут... Может, русским все же удалось основательно подвыбить агентурную сеть? Или того умника уже не было на Квантуне? А заранее отправлять на территорию, кишащую войсками противника, группу для подрыва путей опасно. Эдак можно выдать свои намерения? Одним словом, как бы то ни было, есть то, что есть, и необходимо действовать, причем немедленно. Телефонная трубка связи со штабом ФОКа сама прыгнула в руки. «Командир отдельной ополченской роты, подпоручик Гаврилов. Генерала ФОКа, срочно!» «Ваше превосходительство, японцы направили диверсионную группу в составе 10-12 человек к повороту железнодорожного полотна, чтобы взорвать его». «Где?» «Скорее всего, там, где дорога подходит к берегу и потом идет вдоль моря. Если позволит время, то постараются продвинуться вперед по дороге, чтобы прервать сообщение как можно дальше». «Вы уверены?» «Более чем. Я сам поступил бы так, а еще постарался бы подорвать пути как раз под колесами бронепоезда. Они не дураки и понимают, что как только десант будет обнаружен, то первыми туда направятся именно бронепоезда». «Что десант?» «Стоит на месте. Как видно, решили завершить накапливание». «Хорошо». Положив трубку, ФОК тут же обратился к своему порученцу. «Свяжитесь с командиром состава обеспечения бронепоездов. Передайте им приказ дойти до Кечемпу и остановиться до особого распоряжения. Дмитриевский, у нас есть подвижные части в районе Кечемпу?» «Так точно. Именно там стоит 50 казаков из стражи КВЖД». «Связь с ними имеется?» «Только нарочным». Немедленно отправьте кого-нибудь верхами. Пусть прочешут территорию, прилегающую к железной дороге. Там должна быть группа из 10-12 человек. Скорее всего, намереваются подорвать полотно. Есть. Отставить, капитан. Вновь окликнул он порученца, которому поручил связаться с составом обеспечения бронепоездов. Передайте лейтенанту Покручину, чтобы передал распоряжение о прочесывании командиру полусотни. Есть ваше превосходительство? Вам, полковник, есть другое задание. Немедленно начинайте грузить на платформы 13-й полк и отправляйте его в дальний. Полковник Ирман, начинайте погрузку одной из полевых батарей со старыми лафетами. Делать все спешно, так, словно жареный петух клюнул. Но... Все потом, резко оборвал начальника штаба генерал. Прикажите командиру полка продвинуться на поездах только до того места, откуда его не смогут засечь японские наблюдатели, где остановиться и ждать дальнейших распоряжений. Личного состава не выгружать. Выполняйте. Решение пришло спонтанно. Господи, сообразить бы раньше. Но узнав о втором десанте и растерявшись в первую минуту, он тут же взял себя в руки. Связавшись с командиром 16-го полка и выяснив, что к месту десанта уже выдвинулись два батальона при двух батареях, успокоился. Но, возможно, все еще и получится. Да, он снимал с позиции практически единственный свой резерв. Но это было просто необходимо. Части ноги сейчас заняли наньшанские высоты, которые доминируют над местностью в районе станции Тафаншин и Нангалин. Мертвых пространств хватает, но именно Нангалин очень хорошо просматривается, а значит погрузка и отправка частей не пройдет незамеченной. Что может решить командующий японской армией, получив от наблюдателей подобное сообщение? Только одно. Русские не имеют частей, достаточных для отражения десанта в Инчинзы и Маланхэ, отчего вынуждены направить для ликвидации угрозы свои резервы. Не может он подумать иначе. Сам Фок непременно попался бы на такое. Да он был просто обречен поступить именно таким образом, не появись в его распоряжении этой непонятной, вооруженной до зубов роты под началом деятельного, энергичного и далеко не глупого офицера. Роты, о которой Ноги ничего не знал. Ничего удивительного. Александр Викторович и сам узнал только пару дней назад. Но беспокоил второй десант. Достаточно ли будет там одного полка? Информации из Меланхе пока не было, поэтому о количестве войск, высаживающихся там, ничего не известно. Но в любом случае 16-й полк будет в состоянии воспрепятствовать высадке, если только японцы не поддержат ее калибром с моря. С другой стороны, Макарову уже сообщили об этом. Не может Степан Осипович оставить это без внимания. Наверняка туда будут высланы корабли, а коли так, то и о поддержке со стороны моряков десанту рассчитывать не приходится. Генерал Ноги устремил задумчивый взгляд на лежащую перед ним карту. Неужели все получается именно так, как и планировалось? Неужели в свое время Оку, а затем и сам Ноги, правильно сумели оценить личность русского генерала, который только и ждал, чтобы ему дали пинка для начала спешного отступления? А как же быть с этими поездами, которые скрылись за холмами? Отчего русские так легко уступили позиции, на которых они столь успешно отбили первую атаку? Командиры дивизии сообщают просто о катастрофических потерях. На обстрел потребовалось израсходовать треть боезапаса, но русские все еще крепко стояли на своих рубежах. Также поступил доклад о том, что позиции были основательно минированы и едва были заняты войсками, как были тут же подорваны. Что собой представляют позиции на Тафаншинских высотах? Судя по всему, это полевые укрепления, а стало быть, они будут идентичны тем, которые русские только что оставили. Не успеть им поставить бетонных укреплений. Значит, еще один удар? Один единый могучий лобовой натиск, и русские покатятся? Фок просто не верит, что сможет противостоять превосходящему противнику. Отсюда и поезда для эвакуации личного состава. К тому же, по докладам наблюдателей, поезда ушли прямиком к Инчинзы. Русский генерал боится, что будет перерезана железная дорога. Сейчас на станции в другие поезда грузится не меньше полка при артиллерии. Куда они направятся? В Инчинзы? А может, в дальний? А может, Фок уже начал общее отступление? Нет, последнее вряд ли. В любом случае, без артиллерии он наступать не намерен, а ее нужно еще подтянуть. Дальнобойность не позволяет вести обстрел со старых позиций. Причем проделывать это нужно как можно более скрытно. Русские имеют возможность наблюдения с воздуха, а вот он такой возможности лишен. Аэростат по непонятной причине загорелся, оставив его артиллеристов, да и его самого, практически слепыми. Будь это на земле, можно было предположить диверсию. Но это случилось, когда шар уже был в воздухе. Второй смогут подготовить не раньше завтрашнего утра. Как все это не вовремя? Ноги не хотел торопиться, так как было слишком много непонятного. Нет, отправь Фок свои части к местам десанта, не оставляя позиций на наньшанских высотах, и он решил бы, что все идет согласно плану. Но случилось то, что случилось, и весь его многолетний опыт тут же забил тревогу. Нельзя оставлять позицию, когда весь ее потенциал еще не исчерпан. С другой стороны, до сегодняшнего дня Фок проявлял себя как безвольный и трусливый военачальник. Будь иначе, и десантная операция, когда все было против японцев, так как, не успев высадить и один полк, они были вынуждены несколько дней ждать, пока успокоится море, провалилась бы с треском. Сегодня уже было известно, что в том бою за перешеек он не успел издать ни одного приказа, и заслуги в том, что русские выстояли, нет никакой. Значит, он все же ждет благовидного предлога для отхода в крепость. Что ж, мы дадим ему такой предлог. Но только ни одной части он отвести не успеет. Сейчас ничто не сдерживает японскую армию, она не опасается удара в спину, так как Оку и Куроки прикрывают ее с тыла. Мы на плечах отступающих ворвемся в крепость и овладеем ею сходу. А для этого нужен один мощный удар. Удар такой силы, чтобы русские не успели опомниться. Все сомнения в сторону. Плавсредства вновь потянулись к застывшим и уже начавшим слегка крениться транспортам. Все верно, природа берет свое, идет отлив. Но судам не грозит опрокинуться. Вода прибудет, и они вновь выправятся. Семен внимательно посмотрел на пароходы. Особого оживления на палубе не наблюдается. Стало быть, если что еще и будет выгружаться, то только снаряжение, так как личный состав уже свезен. Как он и предполагал, японцы уложились в две ходки, сумев выгрузить и две батареи. Сейчас во временном японском лагере происходила метаморфоза. Части начали выдвижение в сторону железнодорожного полотна. А вот этого допустить никак нельзя. Вообще, в идеале, противник должен оставаться там, где стоит. Нечего ему менять место дислокации. Черт, где бронепоезда? Как только он откроет огонь, крейсеры тут же задействуют свой калибр. Семен потянулся к телефону. Кротов, что там бронепоезда, не видно? Никак нет, ваше... А, вижу, один показался. А вон и второй. Принял. Ну вот давно бы так. Теперь можно и повоевать. Семен приладился к своему личному пулемету. Не поучаствовать в предстоящем действии он никак не мог, тем более, что его выстрелы должны были быть первыми, а пока он выпустит первую ленту, вряд ли произойдет что-то, что потребует его вмешательства. Едва заговорил пулемет Гаврилова, эстафету тут же приняли остальные. Затрещали винтовочные выстрелы, гулко ухнули орудия, послышался свист выметающихся из труб мин. На берегу началась форменная свалка. Офицеры пытались было навести порядок, но люди продолжали метаться в поисках укрытия. Не прошло и минуты, как все японские солдаты лежали на земле, уже не помышляя о том, чтобы подняться. Едва это случилось, прекратился и обстрел. А вот теперь держись. Крейсеры полыхнули пламенем, и теперь уже в русских полетели тяжелые морские гостинцы. Только с результативностью у них было, в общем-то, никак. Позиции роты были хорошо применены к местности и замаскированы, так что обнаружить их уже было задачей не из простых. Да еще и в условиях, когда огневые точки прекратили обстрел и не демаскировали себя вспышками. От зоту нужно было только прямое попадание. И не факт, что тяжелый морской фугас с первого раза сможет заставить замолчать огневую точку, так как из-за своей чувствительности японские снаряды рвались на поверхности, не проникая под слой земли. Ополченская рота знала, с кем им придется иметь дело, а потому слой утрамбованной глины был изрядный. Почувствовав поддержку моряков, зашевелилась и пехота. Первыми среагировали артиллеристы, попытавшиеся было начать приводить в боевое положение орудия. Но тут в дело вступили снайпера. Все как инструктировал Семен. Если противник не проявляет большой активности, а исходит она лишь от малочисленной группы, то работают снайперы. Но этим стрелкам не пришлось долго оставаться в одиночестве, не подпуская к орудиям обслугу, так как начал подниматься в атаку и остальной полк. Вновь заговорили пулеметы, выплескивая злые короткие очереди. Вот теперь морские снаряды уже стали рваться поблизости от огневых точек. Но опять-таки не всех и не так, чтобы и особо метко. Наконец настал момент, когда вокруг одного из крейсеров взметнулись водяные столбы, а на палубе и в борту обозначились взрывы. Бронепоезда наконец подошли и принялись за обстрел неприятеля. Завязавшаяся дуэль была сколь жаркой, столь и скоротечной, так как японцы очень быстро потянулись в море, оставляя на произвол судьбы десант и севшие на мель пароходы. Может, все происходило бы и иначе, но случилось так, что дабы не представлять собой неподвижные мишени, японцы были вынуждены начать маневрировать. И во время движения один из миноносцев наскочил на мину. Все же Макаров не поскупился, устраивая минные банки в заливе. Моряки тут же осознали, что продвижение по протраленному участку и по остальному пространству сильно отличается, а потому предпочли развернуться и уйти уже знакомой дорогой. Получать серьезные повреждения тогда, когда им предстоял обратный путь вокруг полуострова, да еще и мимо базы, где имелись боеспособные корабли, им не блажило. Единственное, что они еще позволили себе сделать, это снять с транспортов экипажи и выпустить в сами транспорты по две мины. Подорвавшийся миноносец в этом не нуждался, так как затонул меньше, чем за минуту. С него удалось снять чуть больше половины экипажа. Остальные погибли. Двое суток. Двое суток японцы остервенело рвались вперед, неся огромные потери в лобовых атаках. Орудийные стволы раскалились так, что дальнейшая стрельба уже сопровождалась опасностью их разрыва. Впрочем, несколько таких случаев уже произошли, причем с обеих сторон, когда чрезмерно увлекшиеся артиллеристы забывали о необходимости дать орудиям остыть. Был момент, когда Фок уже было решил, что все, еще немного и им не выстоять. Это случилось уже ближе к закату первого дня. Что за умник до этого додумался, еще предстояло выяснить. Но так уж случилось, что сразу в двух дзотах в центре позиции пулеметчики не смогли придумать ничего лучше, как составить большую пулеметную ленту, для чего соединили в одну ленты из четырех коробок, благо металлические звенья делали эту задачу выполнимой без труда. В то время, когда их товарищам в других огневых точках приходилось терять время, перезаряжаясь, подгадывать, чтобы не замолчать одновременно, прикрывать друг друга, бить очередями, эти орлы лупили беспрерывным огнем. Стоит ли говорить, что пулеметы попросту не выдержали такого издевательства? Помня о тяге японцев к фланговым ударам, максимы, имеющие водяное охлаждение и способные выдерживать высокий темп стрельбы, были установлены в дзотах, вперемешку с ручными горскими, именно на флангах. В центре были только ручные пулеметы. К тому же сказывалось отсутствие опыта использования автоматического оружия. На позициях оказалось попросту недостаточно патронов. Вот в центре-то и наметилась критическая ситуация. Если бы не резерв из тех самых сборных батальонов, спешно брошенных в бой, то нащупавшие слабину в русской обороне японцы, скорее всего, прорвали бы ее. Но введенный резерв сумел выдавить противника уже из траншей. Как только не клеймил себя Фок за оставление старых позиций. Оставляя их и глядя на людей, Он был доволен собой, так как эти люди ему были нужны. Но именно они-то и понесли основные потери, когда ликвидировали прорыв. Ноги уже праздновал победу, когда его полк в центре наконец ворвался в русские окопы. Туда начали стягиваться другие части, но радость его была недолгой, так как очень скоро в дело вступило никак не меньше двух батальонов, которые сумели сначала остановить продвижение его солдат, а затем повернуть их вспять или погибнуть. Насколько ему доложили, большую роль в этом сыграло применение новых пулеметов, которых у русских оказалось в избытке. Они легко могли быть использованы в наступательном бою. И бомбы, которые использовались русскими повсеместно. Но как так могло произойти? Ведь Фок отправил войска для ликвидации десанта. Они сумели столь быстро разобраться с этой опасностью? С десантами к этому времени действительно уже разобрались. Вэньчэнзы после ухода крейсеров за работу основательно взялись снайперы, занимавшие удобные позиции на возвышенностях, а потому в течение пары часов среди залегших на ровный как стол местности солдат не осталось ни одного, кто мог бы отдавать распоряжение, так как таковые выискивались и уничтожались. Отстрелу подверглись отличающиеся деятельностью как офицеры, так и сержанты. Все это происходило, разумеется, под обстрелом как стрелкового оружия, так и артиллерии. А через два часа Гаврилов с белым флагом предстал перед японскими солдатами и предложил сдаться. В плен попало 3/4 от высадившегося полка, половина из которых имела различные ранения. В бухте Меланхэ и вовсе приключилось целое сражение, так как японский десант в количестве двух полков прикрывала эскадра адмирала Катаоки при поддержке одного броненосца и двух броненосных крейсеров. Впрочем, сводной эскадрой командовал сам адмирал Тога, который, отправив корабли в ремонт, поднял свой флаг на Асахи. Чтобы пресечь эти действия, Макаров был вынужден вывести в море два броненосца, имевшие наименьшие повреждения, три крейсера и все миноносцы, которые теперь уже не стеснялись использовать дальнеходные самодвижущиеся мины. Правда, только одна из них достигла цели, повредив один из броненосных крейсеров. Но японцы могли наблюдать и другие, прошедшие мимо, что не могло их не впечатлить. Пока моряки рвали друг друга на море, на берегу разворачивалось другое сражение. Фоку пришлось задействовать 13-й полк, что он проделал, возблагодарив Бога за то, что решил устроить демонстрацию для Ноги. Все же наличие уже погруженного и готового к выдвижению полка сыграло немаловажную роль. 16-й полк сумел таки блокировать высадившиеся части, которые все еще продолжали высадку. Атаки русских миноносцев были отбиты японскими, а потому транспорты остались невредимыми. Окончание высадки совпало с прибытием 13-го полка, а уже совместными усилиями удалось прижать противника к воде и к вечеру вынудить остатки сдаться, так как они остались без поддержки с моря. Макарову удалось вынудить японцев отступить после того, как на мине подорвался еще один крейсер, что тут же напомнило японскому адмиралу о том, что бой все же происходит в прибрежных водах, а русские активно использовали минирование. Следует заметить, что подрыв на мине вовсе не был случайностью. Макаров решил использовать тот вариант, что Тога вынужден держаться прибрежной полосы, прикрывая десантирующиеся части, не имея возможности оставить их на произвол судьбы. Так что и характер боя, и дистанцию, связанным по рукам и ногам японцам, диктовали русские. Степан Осипович планомерно отжимал японцев к минным постановкам, и результат не заставил себя долго ждать. Это был первый бой, когда русские вынудили отступить японских моряков без поддержки береговых батарей. Можно, конечно, вспомнить и схватку у Лао-Тяшаня. К тому же тогда японцы понесли куда более значимые потери. А здесь не потеряли ни одного корабля. Но там имело место грамотно подготовленная засада, а здесь именно эскадренный бой, хотя эскадры и были в сильно усеченном виде. А потом, Сказать, что победа была незначительной, просто язык не поворачивался. Два броненосных крейсера японцев получили повреждения, с которыми им одна дорога в метрополию, так как здесь с такими повреждениями просто не справиться. Впервые с начала военных действий русский флот смог занять доминирующую позицию, которая с прибытием Владивостокского отряда будет непреложной. У Тога все еще оставалось преимущество в миноносцах, а значит, он мог безраздельно хозяйничать в море ночью, но и это было не более чем иллюзией, так как у Макарова были росичи, самые настоящие ночные охотники. И если они останутся в Артуре, то превосходство будет полным. Но продлится это не дольше 1,5-2 месяцев, пока корабли Тога не выйдут из ремонта. Потому что, когда сойдутся обе эскадры, у русских будет на 4 12-дюймовых орудия меньше. Были невосполнимые потери и в артиллерии среднего калибра. Если корабли еще можно было починить, то заменить орудия было нечем. После того, как японский флот был вынужден отступить, начался обстрел десанта. Стоит ли говорить, что в сложившейся ситуации японцам ничего не осталось, кроме как сдаться? 4-я дивизия не осталась без поддержки с моря и в этот раз. Три канонерки весьма эффективно сдерживали попытки японской пехоты организовать наступление на правом фланге русских, а также не давали развернуть артиллерийские батареи, активно сотрудничая в этом плане с начальником состава обеспечения бронепоездов Лукониным, щедро снабжавшего их данными воздушной разведки и корректировавшего работу их артиллерии. В отличие от прошлого боя, когда канонерки подвергались обстрелу береговых батарей, на этот раз в первый день этого удалось избежать, так как со старых позиций японские пушки не могли их достать, а на новых им просто не давали развернуться. Японцы хотели было отыграться на следующий день, но им опять не повезло. Моряки быстро подавили огонь вражеских батарей, правда, получив при этом несколько попаданий. Не сумели японцы задействовать и свою воздушную разведку, так как у них там явно что-то не заладилось. Второй аэростат также полыхнул прямо в небе. По всему выходило, что имела место какая-то диверсия, но как русским удавалось поджигать их в небе, было просто непонятно. Над этим придется долго и упорно трудиться дознавателям. Все же, возможно, имело место небрежное отношение и нарушение инструкций. Окрыленный успехом, к исходу вторых суток ФОК даже предпринял контратаку, в результате которой удалось отбросить противника по всему фронту и вновь овладеть позициями на Наньшанских высотах. Во многом это стало возможным благодаря действиям капитана Габяты, который на левом фланге умудрился координировать действия артиллерии при поддержке наступающих цепей, перемещая обстрел по мере продвижения пехоты. Здесь и сейчас накапливался неоценимый опыт, который в Первой мировой войне получит название «огневой вал». На правом фланге значительная роль в этом плане досталась морякам. Вот только удержать эти позиции не удалось, так как Ноги тоже пустил в ход свои резервы, окончательно осознав, что прорвать линию обороны не удастся. И, следовательно, использовать резервы для развития наступления тоже. Необходимо было закрепить хоть какой-то успех. Удержать отбитые позиции и развить успех у ФОКа так и не получилось, он вынужден был отойти на тафаншинские позиции. Результат сражения, длившегося 2 суток, был далеко не в пользу японцев, потерявших в общей сложности убитыми, ранеными и пленными около 13 тысяч. Причем поражали невосполнимые потери среди офицеров, так как количество убитых превышало число раненых, что было невозможно в принципе. Потери русских перевалили отметку в 4000, что было весьма существенно для обороняющихся. Но в общем и целом боевой дух армии и флота возросли. Люди окончательно поверили в то, что выстоят и дождутся Куропаткина, когда бы он ни пришел. Были горячие головы, утверждавшие, что 3-й Восточно-Сибирский стрелковый корпус сам в состоянии разбить врага. Вот только подлечить раненых, провести реорганизацию и подготовиться. Самое интересное, что такие настроения владели не отдельными личностями, а очень большим количеством солдат и офицеров. Моряки тоже прохаживались гоголями, деловито заявляя, что они не нуждаются в помощи второй эскадры, которую успешно собирают на Балтике. «Дайте только срок, подлатаем наши корабли, выйдем в море и так наподдадим тога, что он и носа не высунет из портов в Японии». Прибытие в порт Артур Фока произвело такой фурор, словно в город въехал фельдмаршал Кутузов, обративший в бегство французскую армию. Никто никому ничего не сообщал специально. Сестры милосердия слушали и передавали остальным то, что рассказывали раненые. Выписывающиеся из госпиталей уносили эти новости с собой в свои роты. Один сказал другому, тот третьему, и пошло-поехало. Когда поезд генерала прибыл на станцию, там уже была толпа. Хвалебные выкрики, спонтанные, но дружно подхватываемые собравшимися гражданскими и военными крики «Ура!», цветы, много цветов, летящих со всех сторон, и взгляды. Опять взгляды, лица, полные обожания и веры, веры в него. Да, не он командует сухопутной обороной Квантуна. Но кто герой и на ком держится оборона, сегодня вопрос риторический. Потому что вот они, люди, гражданские, армейцы и даже моряки присутствуют. Кто посмеет не услышать гласа народа? Да, сегодня он только командир дивизии, но кто сказал, что так будет всегда?